Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 22 июня 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей Окунев. У нас прямой эфир, вещаем мы из Подмосковья до новой исторической эпохи. Сколько осталось, Сереж? 135 дней. 135 дней. Очень хорошо, в общем-то, немного. И самое главное, что все это знают, особенно в полиции все знают. Вот позавчера приходил какой-то работник я как-то фамилию его забыл и попытался со мной поговорить про 5-11, но я сказал, что разговариваю, даже душевно разговариваю с эшниками только в присутствии адвоката. Ну, либо в эфире «Артподготовки». Ну, да, либо в эфире «Артподготовки». Подписывайтесь, ставьте лайки. Поэтому, в общем-то, будем говорить об этом здесь. Значит, сегодня день памяти, да, 22 июня, когда началась война. И у меня вот сегодня я вышел, а у меня друг умер. Вот я хочу всем принести соболезнования, кто его знал. Меня не выпустили на похороны, которые прошли в понедельник. Хотя могли бы отпустить на один день. Получается так, что когда меня задержали первый раз, я не попал на похороны своего друга Саши Крутого, журналиста. И теперь, когда меня задержали второй раз, я не попал на похороны другого своего друга, Олега Грищенко. Я с ним давно дружил. И многие вещи, которые я вам здесь говорил, информация, в общем-то, она была оттуда. То есть он знал много интересного, был мэром Саратова, потом депутатом Госдумы. Последний раз я с ним пообщался в день своего рождения, когда он мне позвонил, сказал: дружище, мы с тобой встретимся на днях. Ну, так и не встретились, и я даже не смог его проводить. И, в общем-то, я запомню это, я очень сильно заточился, потому что, ну, такие вещи, я думаю, что можно было бы им как-то, так сказать... Перерыв сделать. Да, сделать мне перерыв, чтобы я съездил и на похороны. И Алексей Политиков у нас находится в тюрьме. Я прошу всех, потому что я посмотрел, сколько подписалось в этой петиции Трампа, там что-то очень мало людей, гораздо меньше, чем вот сейчас находится даже здесь. И поэтому я прошу всех вас, ну, Алексей, наш друг, соратник, очень важный для нас человек, и даже если бы он был не важным человеком, человек, который терпит ни за что, за 26 число. То есть то, что ему инкриминируют, что он там каких-то полицейских побил, вот все чушь собачья, никого он не трогал. Поэтому я прошу, вот есть под описанием видео эта петиция Трампа с требованием, значит, вмешаться, чтобы политиков Алексея отпустили. Там же ссылка есть в Твиттере, в моем ВВМалцев Твиттер, там есть ссылка. И то есть по этой ссылке можно уйти на эту петицию и ее подписать. Что нужно для того, чтобы подписать? Фамилия, имя и адрес почты. Больше ничего не нужно. Поэтому я прошу вас, подпишите, пожалуйста. Это очень важно для нас всех. И второй отпуск вот был «Славян». Да, ну, бывает, что ж. Вот сегодня директор фонда с коррупцией Роман Рубанов вышел на свободу. Ну, насколько, на 20 минут раньше меня. Последние трое суток мы сидели с ним в одной камере. В общем-то, я рад за него. Он очень приличный человек. Вообще, в тюрьме очень быстро как бы люди узнаются. И, в общем-то, много интересных вещей таких выясняется. Поэтому я думаю, что, наверное, власти очень сильно распереживались, что выпустили Мальцева и Романа Рубанова. И закрыли сегодня же на 5 суток Волкова, да? Пост сдал, пост принял. Да. Надеюсь, что он попадет в 5-ю камеру к Марку Гальперину, чтобы он там был не скучно, а то Марку не с кем играть в шахматы. Поэтому, ну и будем встречать его, Марк, через 5 суток. Ну и нужно сказать, что да, Марк у нас тоже выходит в день, когда выходит Леонид Волков. И вот у нас тут даже такие внутри нашего коллектива разговоры были, что, а, ну вот, Волкову повезло, что всего 5 суток, да. То есть я уже неоднократно на это обращаю внимание, что люди стали привыкать, да. То есть мы радуемся, что человека ни за что посадили всего на 5 суток. Да. Не на 10 лет, там, не на 15, а всего на 5 суток. Ну, вроде как повезло. Ну, по этому поводу же был замечательный анекдот 37-го года, да, когда этап пришел, ну, там, дела передали, люди выходят, эти, ну, как выходят, они там гусиным шагом, собаки, там, все, и раз подходит, и надо назвать фамилию, статью и срок. Ну, человек подходит, там, говорит: Иванов. 58-я, 4-я, 15 лет. Там, Петров, 58-я, 8-я, там, 10 лет. Там, Сидоров, 58-я, 13-я, 10 лет. Подходит и стоит. И говорит, фамилия. Он говорит, там, Тимирязев. Срок. Он говорит, 15 лет. А статья, я не помню. Говорит, за что сидишь-то? А ни за что. Ему в ухо. Ни за что 10 дают, а тебе 15 дали. Вот тут та же самая ситуация. То есть ни за что 5. Ну или там 10, я не знаю, как в данном случае мне. Вот что интересно с романом. Вообще уникально. Вот три на самом деле уникальные вещи произошли. Первое, ну вот сегодня осудили Волкова, который является, по их мнению, организатором несанкционированного там действия. И при этом он не выходил на улицу, он сидел за экраном там в Ютубе. Нет, но у него в протоколе написано, это не шутка, он выложил фотографию протокола, что он организовал незаконное публичное мероприятие посредством сети Ютуб. Прекрасно, очень хорошо. То есть мы, видите, получили уже новый вариант посредством сети Ютуб, можно там, я не знаю, что делать. Второй, значит, интересный момент, это вот роман, собственно, сам. За что его посадили? Ты знаешь, за что? Конечно, да. За организацию официального митинга. Роман был организатором митинга на Сахарова. Что произошло? Мы туда пришли раньше его, если вы помните. Нам какой-то полицейский чин заявил, что Вячеслав Вячеславович, тут вот митинг санкционированный, милости просим, но если организаторы не придут, то мы, значит, тут ничего не разрешим. Но мы его, если вы помните, развернулись и пошли. А вот Роман, как организатор этого мероприятия, пришел. Но он не мог не прийти, потому что он организатор. Ну, хотел открыть этот митинг, сказать там два слова и сказать, ну все, митинг закрыт, там идемте гулять на Тверскую. Ну или что-то в этом роде. Но он ничего этого не сказал. Если бы сказал, еще ладно, его можно было бы за счет. Его за 5 минут до открытия митинга посадили в ЗАГ и дали 10 суток за, в общем-то, неповиновение законным требованиям полиции. Какие требования он не выполнил, совершенно непонятно, он не мог ничего выполнить. Вы не совсем правы, Вячеслав, что ситуация была еще более абсурдной. То есть вы не до конца знакомы с абсурдностью ситуации. Я в тюрьме сидел, имею право. Да, я, значит, вам расскажу. Там ситуация заключается в чем? Значит, Роман пришел на свой митинг и увидел, что на сцене стоит некая госпожа, как ее... Да, нет, это когда его уводили, конечно, он увидел. Конечно, да, но уводили-то, да. Уводили-то его почему? Потому как что он... госпожу-то зовут? У него... Как ее фамилия? Кто мне напомнит? Виолетта Волкова. Вот. Все шутили, что очень интересно посмотреть, как бы ее задерживал ОМОН, потому что ее должны нести тогда человек 20. Ну, такая она, тучная женщина, так скажем. Вот. Значит, парадокс заключается в чем? То есть Роман приходит на свой митинг согласованный, видит, что там стоит некая сцена и колонки, которые они туда не привозили, то есть непонятно, откуда они появились. На сцене стоит вот эта Виолетта Волкова, которую сложно не заметить даже с улицы Тверской, хотя митинг был на Сахарова. Вот. И он, значит, подходит и говорит, это мой митинг, я не давал этому человеку слова, и выключает ей звук. К нему подходит полицейский и говорит, включите звук. Он говорит, это мой митинг, я не буду включать звук, я не давал этому человеку слова, я его прошу удалиться. Его говорит, ну нет вопросов, 19.3, поехал на 10 суток. То есть какая прелесть. Да, так что вот пишет Лава Рецидивист. Да, и еще пишут, что я вам на почту скинул инструкцию, как много раз петицию подписать. Спасибо. То есть посмотрите. Там, да, мы даже выкладывали эту инструкцию. Да, инструкцию, да, спасибо. Значит, вот. И спрашивают тоже вопросы, зачем таскаете дочь? Ну, это, наверное, по поводу сегодняшнего встречи, моей встречи. Был комитет по встрече, да, вот, но меня увезли, да, как в этом частный детектив. Да. А вот и комитет по встрече. Говорит, что делать? Надо поздороваться. Ну, нам поздороваться не дали, меня вывезли, выкинули у этого, вот новая кольцевая дорога, железнодорожная, это вот, как она называется? Да, метро Полежаевка. Вот. И зачем? Получается, ситуация странная, да, вот если посмотреть, как люди рассуждают. То есть, когда моя дочь сидит у себя, спит дома, и вышибают дверь, менты всех захватывают, это нормально, это мы ее не таскаем, да? А когда мы сидим вот здесь, и они сюда прибегают, 65 человек, это тоже нормально, ну так попадает, да? Или как нам ее в каком-то другом месте особом держать, где мы... А если папу из тюрьмы встречать, то она почему-то по какой-то причине не должна прийти туда. Почему она туда не должна прийти, если она переживает все эти налеты совершенно так же, как и взрослые люди? И, в общем-то, взрослые достаточно тяжело переживают, а вы понимаете, особенно ребенка встречает папу из тюрьмы, а его вывозят в машине и увозят на глазах. Конечно, с ним случится истерика, потому что она знает, что такое, если увезли папу. Значит, его повезли в тюрьму. Она с иконами ходит на суды. Ну да. Так что вот такие дела. Значит, в Краснодаре арестована 14 суток наша сторонница. У нее она Наталья Кудеева. Вот она что-то приболела, говорит, да какие-то вообще очень прогнозы нехорошие были, и не хотели вызывать ей скорую. Да, Сережа, да, я расскажу, мы сегодня с утра получили. И она, да, и она два дня уже голодает. Да, все верно, мы сегодня с утра эту информацию получили, я связался с адвокатом, который с ней работает, это самое главное, что с ней уже работает адвокат. Вот, значит, информация какая, что действительно она два дня уже держит голодовку, объявила голодовку, поскольку считает свой приговор, в общем-то, незаконным, да, ее содержание в тюрьме незаконном. Вот. И, в общем, сегодня ее состояние ухудшилось, что, в общем-то, неудивительно. Даже здоровый человек, наверное, два дня поголодает, будет чувствовать себя неприятно. Вот. С утра к ней вызвали, значит, врача какого-то местного там в ИВС, который, ну, наверное, вы сами понимаете, не самый квалифицированный, наверное, человек. А уже когда приехал адвокат, удалось вызвать скорую помощь. Скорая помощь у нее диагностировала повышенное давление, значит, и, в общем-то, общее состояние плохое на фоне голодовки. Поэтому рекомендовали ей прекратить голодовку, значит, прописали лекарства, поставили укол. Поэтому вроде бы ситуация находится на контроле. Я уже связался с представителями общественной наблюдательной комиссии в Краснодаре. Вот, пока, значит, ответ от них не получил, будет ли проведена проверка. Но я думаю, что мы этого добьемся, потому что у нее жалобы на условия содержания, что якобы нет воды в камере, что якобы нет света в камере. Я думаю, что так оно действительно и есть. Вряд ли, наверное, человек будет обманывать, да. Поэтому даже посредством сегодняшнего эфира, наверное, мы обращаемся к общественной наблюдательной комиссии Краснодара с целью провести в изоляторе, в котором она содержится, значит, внеплановую проверку и, в общем-то, свое заключение вынести для устранения нарушений. Да, ну и наш сторонник просим поддерживать ее, конечно, потому что это очень важно. То есть туда с воли доносится, как бы информация доносится. И вот тут забуханный Бухарь, он мне напомнил то, что я не рассказал. Да, я начал говорить, сказал про Волкова, про Рому, да, но не сказал про самого себя. Хотел сказать, что тоже интересный факт. Вот я хотел прочитать, а его удалили. Он писал про то, что святая полиция разогнала вас, предателей, там, Родины, и был, в общем-то, не прочитал. Насчет того, что я хотел слинять от полиции, да, и вот он, кстати, прям в точку попал. Действительно, у нас как бы была идея. Но она не бежала, да, догнали, да, посмотреть, что будет, если ты ничего не делаешь в этот день. Вообще ничего. Но я же ничего не делал. То есть есть съемка от начала до конца, которая приложена к материалам дела. И если кто-то думает, что это полная ерунда, он заблуждается. Вы знаете, потому что когда есть доказательства в виде протокола аэропортов, это все нормально, это очень хорошо. Но я вот смею заверить вот этих ментов, которые это писали, есть более объективные доказательства. Это непосредственная съемка безостановочная, 10 камерами от начала и до конца. И я с удовольствием отсидел 10 суток, зная, что теперь мы будем писать заявление и требовать возбуждения уголовного дела в отношении тех работников, которые заведомо ложный донос совершили. Поскольку сейчас это возможно, и возможно привлечь их к уголовной ответственности. И если вы думаете, что это было сделано случайно, нет. Я не контачил в этот день с полицейскими. А поэтому сказать, что я каким-то образом не выполнил их требования, нельзя. И это все зафиксировано, и им пиздец. Понимаете? В любом случае. То есть, в любом случае, вот этим там, я не знаю, как их фамилия, там вот один со мной сидел товарищ, на которого написал полицейский по фамилии Кукла. Вот они все куклы, понимаете? А вот кукловоды, конечно, они останутся в, так сказать, ну, да, в стороне, а вот куклам, да, будет очень нехорошо. Так что я для кукол могу сказать, ребята, все на самом деле очень плохо. Почему? Потому что я понимаю, что эта власть с ними там ничего не сделает. Хотя их тоже могут откинуть, так отринуть, потому что они нафиг не нужны. Да? Их подставляют каждый раз. Но мы им кровь попьем очень сильно, это однозначно. Это был, если вы не понимаете, это было сделано специально. Так вот, а дальше, я думаю, что, ну, там, посмотрим, что со всеми этими куклами делать. Они же сами подписывают все эти вещи. Мы их не хватаем ни за язык, ни за руку. У нас в Саратове, прошу прощения, перебью, в Саратове у нас тоже административные дела продолжаются. Благо, после 12-го ни одного пока протокола не было. Но вот после 26-го все еще привлекают. И там по одному из привлеченных к административной ответственности, значит, в материалах два свидетеля. У одного фамилия Ведро, а у другого Шляпа. То есть два свидетеля. Елена Васильевна Шляпа и как-то там Андрей Борисович, по-моему, Ведро. То есть я очень жалко. Шляпа, да, Шляпа это вообще для свидетелей очень хороший. Это для очень. Так что я думаю, что вот пишут, что им ничего не будет. Конечно, ничего не будет, но мы им крови попьем столько, что они скажут, лучше бы им что-то было. Поэтому, ну, посмотрим. Будет ему шляпа, и кукла, и ведро. В Петербурге освободившихся после ареста участников акции 12 июня задержали при подаче апелляций. Вот требуют Константина Зеленина в студии Бабаджаняна. Незамедлительно. Подождите еще. Да, при подаче апелляции, поскольку последний день. Сегодня человек вышел из этого спецприемника и пошел в суд. Его схватили вместе с его товарищем, который тоже принес апелляцию. Так как последний день суд, чтобы подать апелляцию, их удерживают в полиции, чтобы они не смогли этого сделать. Вот такая интересность, представляешь, мистер Рок-н-ролл. Да, поэтому... И вот я честно скажу, вот это вот события 12 числа, они очень много интересного показали. Ну, одно то, что трое моих соратников смело устремились в автозак, да, вместе за мной, а полиция никак не могла понять, что они хотят. Они лезут в автозак, а те их тоже туда подталкивают в автозак, потому что они же думают, что они меня идут освобождать. Они, и такая совершенно непонятка в результате. Вот Валера у нас пострадал, ему палец там придавили, и, ну, в общем, было очень весело. Так что там фотографии вы показывали из этого... из Пресненского, где мы там... Где вы лежали, на полу, конечно. Да, там замечательно было. То есть, совершенно понятно, что руководство этого Пресненского РУВД очень не хотело 12 числа, чтобы связываться с этими вот так называемыми политическими. Поэтому они покрасили все камеры. И то есть к ним, ну вот сколько там можно было? Ну, 4-5 человек можно было в этот, в обезьянник забить. И больше ни одного. Ну, 5 человек там укладывалось, да. Вот, все, мы вот... Нас четверо, еще один грузин, который случайно попался там в Сочи в розыске, вот мы там ночевали на полу. А остальных развозили в разные места, почему это, то есть это на самом деле просто обычный саботаж. Ну они же не дураки, вот начальник РУВД такой дурак, да, сидит и говорит, слушайте, там 12 числа будет это мероприятие, как бы к нему приготовиться? Ну нам камеры надо покрасить, да, чтобы там все пришли и посмотрели, ой, какие красивые камеры, да. Так что мы видим, что со всех сторон, в общем, там идет неприятие. А вот общественный совет МВД в Петербурге предложил запретить массовые мероприятия. Мальцева заменили в тюрьме, это уже не он, а его двойник Навального тоже подменили. А вы знаете, вот в этом отношении в тюрьме очень хорошо, потому что ты постоянно на глазах. Вот я сидел с тремя моими товарищами, да, и еще с одними людьми, а потом в другую камеру, у нас получается, этих перевели раньше, эти вышли, а я, ну то есть там получается, что ты на глазах круглосуточно, 24 часа в сутки, и там ничего, никак не заменить, не подменить никого нельзя. Общественный совет МВД в Петербурге предложил запретить массовые мероприятия на Марсовом поле после акции 12 июня. Представляешь? То есть, нельзя на Марсовом поле собираться, а то вдруг они про это духом военным проникнутся, пропитаются, да, и начнут там чудить. Ну, это потому что Марсово поле не только историко-культурная достопримечательность Петербурга, но и место захоронения людей. И чё? И Красная площадь у нас тоже в таком случае. Вообще, а тогда по Красной площади парады проходят, да, там все. Вообще какие-то странные. У нас есть хоть один метр земли, который не был бы местом захоронения людей. Куда ни копни, обязательно что-нибудь выкопаешь. И иногда так, что... Вот это с начальником Беркут. Это уже такая старая новость, да? Но она все равно новая новость. Кусюк такой, экс-начальник Беркута, который разгонял там Майдан. Опа, у меня что-то камера... отскочил. Все нормально, нормально. Он оказался в числе руководителей разгона гуляющих, я уж не назову это, демонстрантов, да, на Тверской, на Пушкинской площади, насколько я понимаю. Вот это Сергей Кусюк. О, я так понимаю, что он находится в розыске на Украине, да, но я не понимаю, почему за него не установлено соответствующее вознаграждение. За него обязательно... То есть я вот наших братьев-украинцев прошу, вы сделайте списки, вот эти, кто вам нужен здесь из России. Установите вознаграждение, нормальное вознаграждение, я думаю, потом отобьете, особенно если Януковича удастся вытащить, я думаю, потом он расплатится за все эти дела. И все, ну прям хорошие деньги, и Януковича вам привезут, и этого Кусюка, и всех остальных очень будет нормально, и я буду счастлив и готов, в общем-то, содействовать в этом, по крайней мере, информационно. Да? Вот. И я думаю, что все очень быстро решится. А то тут вот сейчас рассказывают о том, что вот поставили этих Кусюков сюда, потому что они здесь будут стоять до конца. Потому что они там понимают, что если они здесь что-то сдадут, то там им капец. Им по-любому капец, так что сдадут, они здесь не сдадут. И они должны это понимать. Поэтому я прошу установить награду и все. Как он к вам приедет, и все остальные успокоятся, сразу поймут, что не надо в российский ОМОН записываться. Лучше куда-нибудь там в КБВР да уехать, спрятаться и все. Вот про Кусюка много очень говорят разного, да, но я не понимаю, почему никто не говорит, не обращает внимания на то, что все-таки Беркут-то просрал в Украине. Да. И когда пользуются услугами этого Кусюка и, значит, надеются, что он здесь будет пресекать революции там или что-то, какие-то действия в России, ну, это как-то, наверное, очень странно. Это все равно, что там менеджера, который развалил какую-то компанию, привлекать в другую компанию с надеждой, ну, может быть, здесь у него получится. Но, наверное, итог будет тот же самый. Вальцев, изменить Конституцию, принятую в 93-м году, ответьте нам. Владислав Григорьев. Мы голосовали по этому вопросу. Вы помните, я, наверное, был один из немногих, кто считал, что Конституцию надо немедленно, вот, то есть при смене власти, отменять. Но большая часть людей, и это, вы в этом убедитесь, когда будет прямое голосование, за то, что прежде всего восстановить действие Конституции, той, которая есть, то есть фундаментально восстановить, а потом уже менять эту конституцию голосованием прямым путем референдумов и так далее. Так же, как она принималась, вы же понимаете. Не так, как сейчас там Госдума собралась, что-то раз там поменяли. Сколько Вове? 6 лет? Ну пусть 6 лет он будет президентом. То есть, чтобы мы не были похожи на них, у нас есть фундаментальная основа пока. Это конституция 93-го года. Ее, естественно, надо поменять, потому что, хотя бы потому, что это конституция 93-го года. Вот, но я думаю, что как и принимали ее тогда путем референдума, так и менять ее надо путем референдума. Да, и нужно понимать, а что... А не Мальцев это должен, ни в коем случае, не Мальцев, там, не Навальный, там, не турецкий султан. Да, но и нужно понимать о том, что, в общем-то, мысль потерял... Окей, продолжаем, неважно. Про Конституцию хотел сказать, вот вспомнил мысль. О том, что все перевернулось, да, как Черчилль, по-моему, говорил, что главные фашисты будут называть себя антифашистами. Да, да? Конечно, вот да. Сейчас те люди, которые обвиняют вас, там, Алексея Навального, разных фашизм. Других людей в свержении конституционного строя. Они это, его свергли. Конечно, уже. Это очень они смешно. Они его свергли, конституционный строй. Фактически свергли. Представляешь, растоптали полностью. Его нет конституционного строя. Вообще все статьи нарушаются. Они говорят, вы хотите свергнуть конституционный строй. Ни хрена себе. Мы хотим, и вот этот тэшник, который приходил, а вы чего добиваетесь? Я говорю, мы добиваемся восстановления конституционного строя для начала. А потом, конечно, народовластие. Но это уже как бы второй этап. Да, я всех, в общем-то, призываю как раз... Слава, ты понимаешь, что проиграл. А вот честно, нет, конечно. Я понимаю, что я уже выиграл. При любом раскладе. При том раскладе, что я выхожу отсюда и получаю пулю в лоб, я уже выиграл. Ты понимаешь? Влад онлайн. Влад онлайн, к сожалению, ты не понимаешь. На Красной площади девушку задержали за ношение очков в виртуальной реальности. Всем выйти из матрицы. А вот Рамзан Кобылов или Кобылов. Да, я слышу, бла-бла-бла, Мальцев красавчик, он бабки ими зарабатывает, а мы невежды. Слушай, бла-бла-бла. Слушай, Роман, я тебе предлагаю, ты можешь поменяться местами. Это совершенно свободно. То есть ты можешь включить камеру, включить и делать то же самое. Там посидишь несколько раз, там какие-то вещи еще будут с тобой. Насчет бабок ты только сильно заблуждаешься. Это, да. А все остальное, да, ими можешь заработать. Вот как Дадин можешь просидеть там энное количество времени. И все, будет у тебя имя, так что не вопрос. На Красной площади девушку задержали за ношение очков виртуальной реальности. Она, я так понимаю, художница-акционистка, которая транслировала все через Facebook, да, и между здесь и там эта акция называлась, но это она посвящена тем, кто находится в психушке. Собственно, наверное, они там это и смотрели. То есть такая вот дополненная реальность. Но девушку задержали у Спасской башни. И заявили, что нельзя ходить там с очками виртуальной реальности. Никак. Вот Красная площадь для виртуальной реальности, она небезопасна. Да, вдруг она там покемонов ловить начнет на Красной площади. А там и храм рядом, так что... Да, это вообще просто жесть. Не, я, честно говоря, вообще из этого ничего не понял. Я не знаю, почему ее, так сказать, задержали, почему ее в Китай-Городский РУВД отвезли, а уж тем более потом увезли в психбольницу. Я не думаю, что у нее, вот, по крайней мере, в этом состоянии что-то не так со здоровьем. Ну, потому что, наверное, если бы у нее было в этот момент какое-то психическое расстройство, она бы, наверное, не с очками ходила там, в виртуальной реальности, не выполняла какие-то конкретные там, дела, связанные с общественной деятельностью. Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за семейную ругань. Да, то есть теперь собираются ввести 15 суток или обязательные работы за мат в семье. То есть, иными словами, что это будет? Вот, будет это выглядеть так, в конце концов. То есть, в самом идеальном варианте это будет так. Вот друг друга снимают там в перископе семья, ну и какие-то нецензурные словечки в них проскакивают. И все, они в семье ругаются, все, можно закрывать всех на 15 суток. Они здесь имеют в виду, что это вот там, когда люди что-то там где-то ссорятся между собой, мешают там соседям, ну про это ничего там не говорится. То есть не только на улице нецензурная брань, но и вот в семье. А каким образом это будет доказываться? А так же, как с Волковым сегодня. То есть ты в эфире что-то там сказал в большой семье, да, не щелкают, и все, и поехал на 15 суток. Можно я свои 2 копейки вставлю? Давай. Наверное, будет так, закончится все тем, что будет звонить женщина в милицию, говорит, он матом ругается. Как он сказал? Ну там, говорит, какой-нибудь матерок, ей дежурная, иди ты сама туда. Ну да, так и будет. Да. Константин Зеленин, вот у нас в студии, а то просили его, в общем-то, пожалуйста. Празднительно 282-ю статью здоровья вам, да вы что, конечно, какая 282-я статья вообще, о чем говорите? Это статья путинская чистая, когда там какие-то особо неолибералы говорят, нет, вот надо просто знать, кого по этой статье сажать, извините, ну ее нафиг. Вот. Когда вот этих можно сажать, а тех нельзя, тогда это называется фашизм, понимаете? Да. То есть либо есть свобода слова, либо нет свободы слова. Либо есть вот 282-я статья для всех, либо ее не должно быть ни для кого. И я, конечно, за свободу слова, и чтобы ни для кого не было 282-й статьи. Пусть я ненавижу то, что он говорит, пусть я ненавижу его самого, но он совершенно спокойно может это все говорить, потому что у нас должна быть свобода слова и все. И тема эта очень интересная, я не знаю, в курсе вы или нет, ввиду того, что вот я снова вышел из тюрьмы. Соловьев, знаете ли вы о высказываниях Соловьева? Смотря о каких. На своей радиостанции Вести ФМ Владимир Соловьев назвал участников акции 12 июня 2% дерьма и там с детьми коррупционеров. Вы ребенок коррупционера, Вячеслав, представляете? Да, вот, да, ну в общем, то есть там такими очень неприятными высказываниями отметился, да, и вот некая инициативная группа, там сначала ее приписывали к штабу Навального, но потом вроде выяснилось, что это не штаб Навального, а просто какие-то параллельные активисты, они, в общем-то, призвали всех писать заявление о возбуждении уголовного дела по 282 статье на Соловьева, и таким образом, что вот типа мы, значит, пользуемся против них же, их же оружием. Вот такая формулировка. А вот, например, небезызвестная вам Мария Баронова, которая «Открытая Россия», да, сказала, что «Открытая Россия» готова предоставить Владимиру Соловьеву адвоката, потому что он в таком случае будет политически преследуемым человеком по 282 статье. И поэтому, в общем-то, с точки зрения адвокатской этики, и он имеет такое же право на защиту, ну, не с точки зрения адвокатской этики, а вообще с точки зрения законов и понимания этого мира. Как вот вы относитесь к этому? Не, ну я с Бароном в данном случае согласен. Я бы, конечно, не стал представлять Соловьева адвоката, потому что он глубоко мне мерзок. Но я говорю, либо это для всех, либо не для кого. И я понимаю, что они должны ответить, в общем-то, может быть, даже и за свои слова в рамках этого режима, с точки зрения подстрекательства всего вот этого безобразия, с точки зрения участия в антинародной деятельности этого режима, в уничтожении конституционного строя и так далее. То есть в использовании их как информационного оружия. Но не за то, что они там говорят, там как-то высказываются публично и так далее. То есть если бы они высказывали свое мнение, я же понимаю, что Соловьев не глупый человек, и Киселев не глупые люди. Я понимаю, что они высказывают не свое мнение, а то, что они должны говорить. Ну, что у нас можно говорить, а что нельзя, решает Роскомнадзор, который сегодня заблокировал Google? Ну, как я тебе сказал в машине, наверняка это ошибка, потому что, ну, Google, капитализация которого, наверное, такая же, как всей Российской Федерации, ну, не может быть заблокирован Роскомнадзором без каких бы то ни было там серьезных последствий, правильно? Да, ну, поэтому, конечно, это ошибка и... Так, и вот в это, что-то он там... Мы же помним, что Роскомнадзор, мы недавно об этом говорили, дважды сам себя заблокировал, да, в прошлом июле месяце и потом еще в декабре. Да, потом Роскомнадзор заблокировал систему блокировки, тем самым разблокировав всех. Ну да. Ну да, и потом, да, правда, они это исправили, но тем не менее. Не, ну всякое бывает. Я вот знавал одну злую собаку, которая от злости сама себе яйца откусила. Такое, в общем-то, бывает в жизни, да? Да. Поэтому Роскомнадзор может, в общем-то, заниматься чем хочет. Это его право в этом акционерном обществе, которое они называют Российской Федерацией, он как бы, его информация, это его доля, что ли, вот в этом акционерном обществе, это его, так сказать, возможность участия. Но мы же знаем, что Google не смогли даже китайцы одолеть. А уж Китай насколько сильнее и Путина, и Роскомнадзоров, и всех остальных. Так что я думаю, что все это будет и продолжаться, потому что, ну, это безумство, конечно. Они, если они придумывают какие-то рубильники, то этими рубильниками они будут время от времени выключать всех, сами себя, я не знаю, там еще кого. Но это будет всегда весело, вы это увидите. И вот профильный комитет одобрил законопроект о запрете средств обхода блокировок сайтов. То есть анонимайзеры VPN, там всякие торы и так далее, они теперь их запретили. Но, вернее, они не запретили, а хотят запретить. Они хотят запретить, но с точки зрения технической это, конечно, абсолютно невозможно. Поэтому дальше будет такой вариант, что вот того парня, которого прицепили... Богатов. Да, Богатов, да, за то, что у него на его сервере, да, размещался адрес Тора. Ну, то есть через него выходили. Mm-hmm. Таких баз 36 в России. То есть, в конце концов, это они обратят против них. К ним будут прибегать полицейские, изымать это все. Ну, то есть, они, я думаю, все вместе, сразу автоматом, сразу как появится этот закон, они сразу же прибегут во все эти 36 точек, сразу же 36 отнимут. И на этом все закончится. Они же не прибегут в Голландию, они не прибегут в Исландию, они никуда не прибегут больше. Ну да, в России не будет таких баз. Но тем не менее, это не значит, что мы при помощи ТОР не сможем выходить через, там, я не знаю, Гренландию, через Антарктиду. Ну, ты скажи, что, ты в этом больше понимаешь? Нет, ну вы правы, но и нужно сказать, что, в общем-то, они сначала запретили сайты. Теперь они пытаются запретить сайты, с помощью которых заходят на запрещенные сайты. Дальше они будут запрещать сайты, с помощью которых заходят на запрещенные сайты, с помощью которых заходят на запрещенные сайты. И, в общем-то, вот такой круговорот будет бесконечных блокировок. Но, в общем-то, результат... Иными словами, чтобы победить, нужно запретить всего-навсего три вещи. Какие, знаешь? Путина. Чтобы запретить, нужно запретить прежде всего интернет, потом запретить компьютеры и потом запретить пользователей. Вот как только три вещи они запрещают, они сразу же в информационном мире абсолютную победу получают. То есть интернет, компьютеры и пользователи. Ну не только компьютер, гаджеты я имею в виду, там айфончик, что хочешь. Завтра же будет этот закон. Да. Вы им подсказываете. Пользователей самое главное надо запретить. А вот Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников. Теперь тот, кто, кого любит ФСО, ну тот, кто дружен с Путиным, да, сразу же цветы зла Бодлера, да, про дружбу с сатаной вспоминаются, да, вот, в первом стихотворении, если вы помните, первые четверостишки, да, которые, или музу назовешь больной, вот. Вот здесь это больная муза, честное слово, как у Бодлера, но на другом писал, но вот это тоже такие же ребята, как описывается в «Цветах зла», только прям серьезно. Представляешь, то есть чиновник, которому разрешено красть и укрывать украденное, он должен быть поощряем Вовой, то есть он говорит, можно такой, монарх. И говорит, можно. И тогда прибегает ФСОшник, говорит, Владимир Владимирович, так, сейчас мы вот это вот, да-да-да, засекретим, все-все-все, отлично. Вот это секретный вор. Нет у нас секретных воров, Вова, информационный мир тебя погубит. Он сегодня сказал, я охренел, Вова сказал, что Россия должна стать авангардом, что-то там, короче... Технологической революции. Технологической революции, бля! Пол страны в деревянные сортиры ходят, блин, интернет там, я не знаю где, от Москвы метр отъехал, все, интернета уже нет. Представляешь, в поездах нет интернета, нет в поездах дальнего следования интернета, и он хочет какую-то технологическую революцию возглавить. Я точно Мальцева наслушался, серьезно, потому что говорили про искусственный интеллект, он собрал собрание свое до ночи и начал им втюхивать, что нужен немедленно искусственный интеллект. Я понимаю, как, что он сказал им, либо украсть, либо купить, либо еще что-то. То есть надо набить чемодан денег, прийти и сказать, слышь, а где здесь интернет продается, дайте я интернет куплю, или дайте я там искусственный интеллект куплю. Что в башке у этих людей? Они даже не понимают, о чем речь идет. Это вот как папуасы, да, вот как папуасы, которых, ну, мягко я обещал, Матвей, но сегодня уже нарушил, которых обманывал Миклух Маклай. Помнишь, когда поджигал спирт и говорил, что это вода, там пил его. Вот приблизительно они такие же. Им тоже показывают, и они думают, что это вода. Вова, это не вода, это спирт. Это информационный мир. Ты видишь не то. Все совсем по-другому. Да, ну и каламбур. Мальчик, ты что такой красный? Я не знаю, что такой красный. Может, в солярии был. Ну не, в солярии я точно не был. Да, 10 суток. Да, там солярий, еще и рубашка. Да, я... тривиальную... Помогите Ольге Ли. Да, мы сегодня разговаривали с Ольгой, мы ее поддерживаем. У нее приговор в понедельник. Она говорит, что прокурор запросил 100 тысяч штрафа, но это уже хорошо, потому что мы уже привыкли, что 100 тысяч лет в тюрьме сразу запрашивают. Так что мы постараемся в понедельник выйти с ней на связь и по скайпу пообщаться. Дайте я глупую, но эту шутку выдам. Прежде чем появится искусственный интеллект, в России должен появиться хотя бы натуральный для начала. Да, вот когда появится натуральный интеллект, тогда можно будет говорить о искусственном. Вот меня спрашивает Бендер 19751. Как помнишь, там Ленин у нас был, Ленин, там что-то какой-то тоже. Сколько же вас Лениных, да, сколько же вас Бендеров? Кстати, Бендер — это саратовская фамилия. У нас, когда Илья Ильф был, то на том доме, тот дом, который администрация, город Саратов, был написан «Дом о Бендера». И семья Бендеров в Саратове проживает, я так понимаю, до сих пор. Но последних ее представителей я знал. Один был профессором мединститута, да, там потом медуниверситета, а другой профессором политеха. То есть вполне приличная семья. Так что я Бендеру 19751 отвечаю. Вот он спрашивает, Вячеслав Мальцев, когда выиграешь, легализуешь оружие, марихуану и биткоин? Вот три вопроса, ответ один. Да. Кстати, про Саратов заговорили, пока тебя не было, там соратник писал, который сорт синтеза. Вот его... Володя? Его выгнали с работы за его революционный настрой, он написал. Ах. Потом это... сейчас, я думаю, здесь, если вдруг что-то не так, он просто сказал, извините, что давно никто там не донатил, но вот такая вот ситуация. Проблемы с работой, вот так вот. Не, ну, Володя, мы знаем сорок синтеза. Да. Приходи к нам в штаб, Володя. Да, ну, да, да. У нас есть штаб в Саратове, приходи. Да. Все, да. Увидимся. В любом случае, не пропадай, мы тебя ждем. И я думаю, спасибо, что какие-то вопросы все решим. И с работы, и со всем. Так что спасибо. Россиянам рекомендовали привиться от гепатита А из-за европейских геев. Наверное, они кусаются. Страница. Все пишут, обратите внимание, россиянам, которые едут в Европу, рекомендовали сделать прививку из-за гей-парадов. Роспотребнадзор предостерег туристов от гепатита на гей-парадах в Европе. Значит, прививаться из-за геев в Европе предлагают и так далее. То есть это такой, я бы назвал это ответ педерастам. Да? То есть они наехали в жесткой форме на чеченского командира, да, они наехали очень здорово на Вову, всех согнули, думают, как же им ответить. Во как надо ответить. То есть нужно гражданам объяснить, что весь гепатит А — это от педерастов. Представляешь? При чем здесь педерасты, я вообще не понимаю. Я в гепатитах не очень сильно разбираюсь, но я так понимаю, что тот, который передается половым путем, это не А, да? А? БЦ. Ну, я не знаю, какой. Вот А-то я понимаю, кстати, да, я помню, что у нас в армии все болели, и я как бы не замечал за этими людьми чего-то там такого, потому что ели еду такую, из-за которой цапали этот гепатит. Ну, я понимаю, для чего, в общем-то, эта информация закинута сюда, чтобы еще раз подчеркнуть, что гей-ропа, гепатит, там страшности. Если посмотреть перечень серьезных заболеваний, особо опасных инфекций, ну, ты знаешь, в Европе сейчас их не найдем. А вот в России мы найдем их очень много сейчас. Такое ощущение, что мы к средневековью сваливаемся. Да? И при этом, если мы спросим про серозный там или какой-то менингит, то в Европе что-то мы вспышек не видели. А здесь у нас в каждом детском доме каждый год мы видим страшные вспышки. Мы в Европе не видели ни одной вспышки дизентерии, да, и так далее. А здесь они постоянно, ну и многое другое. Поэтому... Не, ну о чем идет речь, если мы по статистике посмотрим количество зараженных ВИЧ и СПИДом, и также гепатитом в России на порядок выше, чем в любой европейской стране, ну, да. Причем даже там какого-то там, я не знаю... Вот пишешь, собак насилуют, да, помните? Я прошу прощения там немножко. Да, заболел у нас там. А? Заболел, говорит. Ну ничего, бывает, что же... Нет. В моем возрасте все-таки на этом полу каменном все-таки лучше не спать, да? Как Че Гевара, где там, в боливийском дневнике, или где он там писал по поводу того, что когда его спросили, до какого возраста партизанам там классно быть, он сказал, ну до 42 лет, как врач он заявил. А почему? Он говорит, ну потому что на камнях после 42 лет спать очень херово. Можно почки отморозить и все остальное. Я с ним абсолютно согласен. Вот как-то. Но я, правда, не, вроде не партизанил, я вроде по Москве ходил. Я же не знал, что, что, да, это, что это одно и то же. А в наши дни. Да. Навальный вообще нажал на кнопку, открылись двери лифта, а там двое из ларца одинаковых свинца. Я в Твиттере написал о том, что, обратите внимание, Навальному дали 30 суток за поездку на лифте, Марку Гальперину дали 15 суток за прогулку по Москве, а Вячеславу Мальцеву дали 10 суток за поездку на такси. Это явное лоббирование таксиперевозок на государственном уровне. То есть, да-да. Если вы едете на такси, то это всего 10 суток. Всего 10 суток. И, к слову, о 10 сутках, немножко отходя от темы, мы вначале говорили о ситуации с нашей соратницей в Краснодаре, да, значит, о том, что ей дали 14 суток. Сегодня прошла апелляция, только что появилась информация, скостили почти на треть до 10 суток административного ареста. То есть опять мы радуемся за то, что человек будет ни за что сидеть не 14, а всего 10 суток. Но, тем не менее, есть повод порадоваться. Вот, поэтому мы как бы информационно эту тему осветили. Уж не знаю, повлияло это на апелляцию или не повлияло. Но я думаю, что, наверное, все-таки повлияло. Если бы вообще об этом не говорили, то как бы 14 суток так и остались бы. Поэтому спасибо всем тем, кто репостил, ретвитил. Всем привет. Вы правы. Гепатит В и С. У С возможно заразиться 5%, а в Пиндосе он уже излечим. Вот видите, и пишет еще, Вячеслав, вы все время спали на полу. Да упаси Боже, я спал на полу только в этом, ну, Пресненском РУВД одну ночь, но, честно скажу, и мне хватило сразу прям и надолго, как видите. Поэтому, да, вот. Да, поэтому мы как бы ждем свои ряды больше молодежи. До 42 лет, да. Вот, сказал мне Максим, который лежал на полу рядом со мной, там, и который тоже, в общем-то... Ну, далеко не молодой человек. В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе вечером в четверг. Да, видите, как получается. То есть, теперь предупреждают по-любому. То есть, случится, не случится, рассказывают о страшных ветрах, которые, ну, теоретически могут произойти. Да. Прогнозировали, что они просто деньги на СМС распиливают. Серьезно? Ну, и вот, а еще они просят москвичей, синоптики просят москвичей не ждать летнего тепла и в ближайшие дни. Ну, слава богу, что в ближайшие дни. Но я думаю, что летнего тепла и не только в ближайшие дни ждать не приходится, потому что год особенный, и мы знаем, что в России всякий холодный год, холодное лето, всегда имеет политический какой-то подтекст. Да. Каждое холодное лето имеет политический подтекст, вы помните. Поэтому я думаю, что здесь ничего нового мы опять для себя не открыли. Мы наступаем на те же самые грабли. Ну, не знаю. Может быть, и на те же самые, но надеюсь, что не на те. Да, да, да. В Алтайском крае град размером с яйцо уничтожил что-то там, вы убрали текст. Да, вот все уничтожил. Все уничтожил. Вот таким градом, наверное, машины уничтожат. Ты что хочешь? Я помню, у меня... В жизни был случай такой, когда я прям хитрый такой, поставил машину, как почувствовал, увидел облако черное в Москве, и поставил машину куда-то в арку. Ну да, в арку. А там Слава Меркулов спал, я надеюсь, он меня осмотрит. А я пошел что-то там с какими-то политологами разговаривать, не буду фамилию называть этого человека, да, но разговаривал. И что-то долго мы достаточно общались, выхожу, с моей машины стоит в лужу буквально чуть ли не наполовину со сдутым почему-то колесом, а Слава так и не проснулся. А рядом машины кругом все разбитые, у них стекла побитые градом. Я так обрадовался, что залез в эту воду, накачал колесо, а потом мы поехали в Волгоград, это был в 2000 году, и когда я увидел точно такое же облако, я сразу все понял. И заехал в арку, и какой-то мужик мне сигналит, а я ему показываю, не, вот становись рядом. Он что-то подъехал, начал мне что-то какой-то, такой грузин похоже, такой, что-то кричит. Я говорю, ты что кричишь? Он говорит, ты что не проезжаешь? Я говорю, сейчас град пойдет. Какой град? Я говорю, ну, езжай, посмотришь. Он смекитил и не поехал. Тут действительно был сильный град, он мне потом сказал большое спасибо. Так что вы еще и погоду предсказываете. Да, ну я не предсказываю погоду, я просто опытный человек. А потом самое смешное, я поехал в Саратов, и там случился этот же шторм, и он утопил 3 яхты, я уже все знал. Представляешь, я уже знал, что будет. Владимир Путин почтил память отдавших жизнь за победу. Да, причем как-то странно, он ее почтил. Вот тут фотография, как Путин почитает память. Вот так, Медведев что-то, ну вообще, что-то они, наверное, и ФСОшник сзади такой стоит, как халдей с такими глазами. Ну, фотография просто космического масштаба, просто космическая фотография, такие крысята мокрые, нет, и так это все. Вот он Медведеву говорит, что он точно на следующий срок президентом не пойдет, как они обычно ходят там, по очереди. Ну, не знаю, о чем говорит, но вот это интересно, очень хорошая фотография. Так что можно поразмышлять, о чем они там говорили на этом мероприятии. Если о войне с фашизмом, то как-то странно они так выглядят при этом. Вот. Да, да. О прививках. И акция «Реквием» прошла на Поклонной горе в День памяти и скорби. И вы знаете, я что по этому поводу скажу. Вот раньше 22 июня отмечали только таким образом, что приходили куда-то на кладбище, да, даже не ходили никогда вот там журавли, просто к могилкам там клали. Обычно 9 мая всегда праздник Победы был. А сейчас обратите внимание, настолько это накачивается, вот эта информа. То есть сейчас уже почти одинаковые по масштабам празднества 9 и 22. А еще есть региональные праздники. В Курске празднуют Курскую битву, и вся братва едет туда. Да? В Волгограде Сталинградскую битву, и вся братва туда едет. В Питере тоже. Блокаду эту, разрыв кольца этого и так далее. То есть совершенно невероятно. Скоро, я так понимаю, будут праздновать каждый день Победы. Почему? Потому что праздновать больше нечего. Ну, на самом деле, посмотрите. Больше, да, больше ничего. Да. То есть здесь они бесспорно могут обратиться к душе каждого русского человека. И это единственное, где есть пока еще какая-то коммуникация. Хотя уже так они с этим надоели, что многие возмущаются. Но пока еще есть какие-то коммуникации. То есть скоро их точно не будет уже. Все. Вот в Польше Нижняя палата Сейм утвердила внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма. И то есть они решили убирать монументы коммунистические. Туда вошло 250 памятников советским солдатам. И вот сейчас всякого рода нодовцы, там сербцы, там я не знаю, как они там еще называются, они будут кричать, что это подонки поляки, там госдеп и так далее. Знаете, кто на 99% виноват вот в этом? Как вы думаете, кто? Вова. Конечно. Ну, вот представьте, он себя так нагло не вел. Он бы не бросал бы людям перчатку в лицо и так далее. У кого-нибудь вообще возникла бы такая идея? Никогда в жизни бы она не возникла. Ну, есть памятники, есть, они бы ухаживали за ними сами, ну или мы бы за ними ухаживали и так далее. И я уверен, что если бы люди боялись поссориться со своим соседом, да, они бы никогда так не поступили. Но они не боятся поссориться, знаете почему? Потому что мы уже в такой степени ссоры находимся, что дальше только война. Вот если кто-то не понимает, что Вова разосрался со всем миром только так, что дальше только война, больше нет. Вот, то есть это крайняя степень. Если там какие-то эти вот, как они по цветам, то сейчас самый яркий цвет перед вот вспышкой, когда все, война. Вот с поляками что там, какие хорошие отношения, что ли? Там ужасные отношения. С Украиной ужасные отношения. С Прибалтикой, посмотрите, ужасные отношения. И так далее. То есть можно сколько угодно загибать пальцы. А? Да. Не, ну это прям непосредственные, говоря, соседи. Да. Вячеслав Вячеславович, касаясь темы отношений с соседями, в Телеграме вас спрашивают, будет ли после 5 11 отозвано признание Абхазии и Южной Осетии? Я думаю, что конечно. Я думаю, что этот вопрос нужно решать сообща с грузинами, безусловно, с Грузией. Я думаю, что это с мировым сообществом нужно решать. Почему? Потому что вот тот вариант, в который сейчас Абхазия и Осетия загнаны, это путь в никуда. То есть это они стали странами-изгоями. Мы сейчас стоим на пути объединения всего мира. Мир становится информационным, открытым. Мы говорим о том, чтобы не было границ, а там такой тлеющий конфликт. Этот тлеющий конфликт надо прекращать. Как его прекратить? Ну, нужно, чтобы с той стороны, я имею в виду с грузинской стороны, чтобы не было в том числе претензий. Только так можно прекратить, когда будут, как сказать, удовлетворены обе стороны. Поэтому сколько бы не пришлось просидеть на переговорах, и там сколько бы не пришлось выпить им там вина или водки вместе, это надо сделать. И решить эти вопросы. А по-другому они никак не решаются. Если кто-то думает, что там станет кто-то президентом России и решит этот вопрос, он не решит. Кто-то президентом Америки станет, он решит, не решит. И пока абхазы и грузины сами между собой это не решат, никто это не решит. Но им нужно помочь это сделать. И осетим абхазам и грузинам, потому что абхазцам в смысле. Потому что, ну, если был такой длительный конфликт, то, естественно, нужно пережить хотя бы поколение, чтобы успокоились люди. Хотя некоторые вот абхазцы мне рассказывали, они говорят, мы говорит, вообще не понимали, что происходит. 5 человек погибли во время работы в канализационном колодце в Москве. А некоторые СМИ пишут, что 4, а другие пишут, что пострадавших 6. В общем, совершенно противоречивые сведения, но я так понял, 5 трупов точно. Причем говорят, что они задохнулись газом. Ну, это понятно, что задохнулись газом. Причем кто-то говорил, что был взрыв. Даже ТАСС написал, что был взрыв, но я думаю, что взрыва не было. И да, что это прохудились сварочные баллоны якобы. Я думаю, что это не прохудились сварочные баллоны. Я думаю, просто канализации всегда есть возможность, да, задохнуться метаном, любым другим газом, который там и есть. Поэтому... Вячеслав, пора переносить 5.11 еще на 5 лет вперед. Зачем переносить? Опять это Влад онлайн. Вы что, не видите, что все как бы идет как положено? То есть как по часам? Если вы не видите, значит вы не смотрите в окно. Так что никаких 5 лет у Вовы нет. В Минеральных Водах из-за взрыва газа обрушился частный дом. Слава, вам надо переходить в нелегалы. Это, конечно, заманчиво переходить в нелегалы. А кто вам будет вещать? Да? Вот как это можно решить вопрос, быть на нелегальном положении и вещать? В информационном мире человек, который находится на нелегальном положении, он не существует. Как это не печально, да? Поэтому, хотим мы этого или не хотим, я не могу быть на нелегальном положении, поскольку я могу, ну, нужен здесь. Вот. Гораздо больше, чем где бы то ни было. В Минеральных Водах из-за взрыва газа обрушился частный дом. Один человек пострадал. Ну, продолжаются взрывы. Про Дагестан скажите. А что говорить про Дагестан? Вот я отбывал с одним дагестанцем, очень хорошим парнем, Расимом. Настоящий парень, настоящий боец. Его тоже за 12 число, и тоже по политической статье, взяли 15 суток. Он сидит очень веселый, занимается спортом, поддерживает себя в хорошей форме. И таких людей не запугаешь. В Дагестане таких много. Очень высокая пассионарность. И мы надеемся, и мы рассчитываем на Дагестан. Очень сильно рассчитываем на Дагестан. Потому что там много народов. И все эти народы весьма гордые. И такие с пониманием. Они, так сказать, и сознанием дела подходят. Они же видят, что происходит. Они первые сталкиваются с этим беспределом. Их там убивают, их там... в грош не ставят, грабят. Поэтому Дагестан с нами, а мы с Дагестаном, это однозначно. И тут другого вообще двух мнений быть не может. И когда там пытаются как-то поссорить, там какие-то вещи говорят, там, связанные с национальными какими-то делами, вы во все это не верьте. Это неправда. Мы вместе до конца, и у нас нет вообще никакого другого выхода, вы же понимаете. И если в Дагестане загорится и начнется, то наша задача сделать так, чтобы там не залили все это кровью. И сделать мы можем только отсюда, вы же понимаете, потому что Там это может стремительно и вдруг возникнуть, там может так это взорваться, вот сейчас мы это закончим, а там уже что-то происходит. И наша задача будет убеждать людей и так далее, солдат, полицейских, чтобы они ни в коем случае не ехали туда и ни в коем случае не проливали братских народов кровь, это однозначно. То есть вообще мы за это и до конца. Число жертв суррогатного спирта в Подмосковье выросло до 4 человек. Очередные метиловцы, да. То есть опять неизвестная канистра. Обратите внимание, было вот это уже много раз на Дальнем Востоке, в Сибири. То есть люди находят канистру со спиртсодержащей жидкостью, выпивают, отъезжают. Вот 4 трупа, а всего сейчас 9 мужчин и 2 женщины в реанимации. Нормально. То есть какой-то незнакомец дал им канистру со спиртосодержащей жидкостью. И в результате в доме на улице Первой ударной армии, в общем-то, вот эта трагедия произошла. Я думаю, что какие-то вот не случайные эти канистры появляются. А вот теперь обратите внимание, очень интересный момент, на который давно стоило бы, в общем-то, пристальнее посмотреть, да, когда во время теракта, например, в Питере, да, погибают, ну там, сколько было, 13, по-моему, если я не ошибаюсь, или 15 человек, да, по последним данным, значит, погибли. Это, в общем-то, трагедия всей страны, да, там летят головы каких-то людей, сажают каких-то начальников, ну, пока понятно, что все это показательно, но тем не менее, да, когда от отравления, значит, суррогатным вот этим спиртом в Подмосковье 11 человек пострадало, а общее число 11, да, 9 плюс 2, я умею считать до 11, в общем-то, мы не видим никаких совершенно мер, никакой реакции, проводим аналогию, несколько дней назад погиб еще один человек, в общем-то, в больнице от вот этого урагана, который был в Москве, ну, на что, у нас ушел Собянин в отставку? Нет. У нас, может быть, ушел министр МЧС в отставку, хотя бы региональный? Нет. Вообще кто-то за это понес какую-то ответственность? Нет. А я хочу напомнить, что там уже 15 или 16 человек, то есть столько же, сколько во время питерского теракта. Да. Это четкие другие люди, они как-то менее ценные. Большую ценность, да, что ли, имеют. И нам говорят о чем? Нам говорят о том, что теракты – это способ запугивания, значит, граждан. Но вот, знаете, мне как-то, наверное, страшнее понимать, что я могу выйти на улицу, и на меня банально упадет дерево или там кусок кровли, и вероятность гораздо больше, чем я взорвусь в каком-то автобусе или электричке, да? Поэтому в чем здесь как бы такое, кардинальная такая разница, я ее не вижу. Причем мы говорили, что нас все время пугают революцией, и говорят, представляете, будет революция, погибнут люди. Но они уже гибнут. Вот 16 человек погибло при этом урагане. Я вот, вы знаете, сомневаюсь, что при самой масштабной революции погибнет больше. Вот у меня какие-то сомнения есть, да? Как... Нет, ну это такая как бы позиция, давайте не будем вправливать руку, которая вывихнута, потому что да, это больно. Ну давайте тогда ходить всю жизнь с вывихнутой рукой, что ли, будет менее больно, наверное, нет. А вот в Севастополе конвоиры ранили... Ставрополе, пардон. Конвоиры ранили 2 детей при погоне за преступником. Видео советую всем посмотреть, потому что, ну, это безумие. Какой-то таджик убежал, за ним побежали все. Ну, представьте, стоит толпа, что-то между собой. Выходит таджик из суда, которого там взяли под стражу. Мимо автобуса иск вызанул. Они все бегут за ним, а им еще неудобно, потому что там как-то дверь, и автобус здесь стоит. Ну, и что они сделали? Ну, вот самый простой был, если бы они ничего не сделали, он бы у них убежал. Ну, убежал. Ну, кого-то бы выгнали, понятно. Но опасность какая? Он был за незаконное производство и сбыт наркотиков задержан. То есть никто не пострадал физически. Он никого не убил, никого не изнасиловал. А общественной опасности он не представлял, он бы пытался скрыться. Он бы не пытался кого-то убить, зарезать. Он просто пытался бы скрыться. Или кто-то думает, что после этого вышел бы и стал там на базаре торговать наркотой, да, там коробку вытащил бы, сказал, вот, там, налетай, покупай, да. Не скупись. Да. Результат какой? Эти друзья вылетели и начали шмалять в него из пистолетов. Как сумасшедшие. Представляешь, на улице, где полно народу, да. Чемпионат мира, да, запрещено оружие. Да, когда чемпионат мира, Путин запретил там всякие эти травматы, там газовые баллончики. Они шмаляют на улице, где полно людей, ранили 10-летнюю девочку и 17-летнего парня. Просто охереть. То есть чудом они не убили. Просто чудом не убили. Надо сказать, что таджика они не ранили. Ну, такие они стрелки. Но если они вообще стрелять не умеют, нахрена им пистолеты дают? И как можно применять оружие против какого-то таджика, который, ну, там с наркотиками взяли его, не с наркотиками, это вообще дело третье. Ну, вот представьте себе ситуацию, они бы стрельнули, там, убили бы. Вот, слава богу, они просто ранили. Мы говорим, слава богу. Да? Представляешь, какой стресс для 10-летней девочки получить пулевое ранение из пистолета Макарова. Вы даже не представляете, что такое пуль пистолета Макарова. У нее колоссальные останавливающие силы. То есть это такой стресс. Надо сказать, что во всех странах, где использовался пистолет Макарова на вооружении в МВД, там давно его сняли. Конечно, по причине того, что это очень, да, большая, в общем-то, смертность. От, нет же цели убить этого человека, правильно? Есть цель, в общем-то, другая. Нет, это оружие. Пистолет Макарова – это оружие для убийства. И, в общем-то, у нее нет другого назначения никакого. Поэтому даже при попадании в руку или ногу человек может скончаться от шока болевого. Потому что пуля очень крупная, 9-й калибр. Она округлая, она не острая, она оболочечная, внутри сердечник металлический. И все это попало в девочку 10 лет и 17 лет. А если пары. Это был ваш ребенок? Да, я вот вообще, когда я это все увидел на видео, охренел. Вот это да, вот такой бывает еще. Ну, убежал бы, ну не можете вы догнать. Ну, не Василий Борзова, не смогли догнать. Убежал, да хрен с ним убежал. Что, вы его не поймаете, что ли? Да поймать через поймает его через 3 часа, через 3 дня поймать. Что случится? Ну, все побегают там. Макаров устарел. Блин, ну это вы скажите тем, в кого из него попадает, что он устарел. Как может устареть, в общем-то, Вальтер ППК? Да. Вы это скажите, знаете кому? Джеймсу Бонду. Какое оружие у Джеймса Бонда? Вальтер ППК, 9-миллиметровый. То есть практически то же самое. Что такое пистолет Макарова? Вот Вальтер ППК, ну только немножко видоизмененный. И, кстати, гораздо более удобный, потому что одной рукой можно снять предохранитель. Ты вниз пальцем снимаешь. А в Альтере пока вверх. А не так это работает. Поэтому Джеймсу Бонду расскажите, что его оружие устарело. Сейчас какая-то американская компания сделала двухствольный Макаров. Не видели? Да, я вам покажу, вам понравится. Ух ты. Ох. Не, ну оно как-то там, в смысле, естественно, не для вооружения. Типа как там коллекционный, наверное, не знаю. Но вот стреляет. Оглашение вердикта по делу об убийстве Немцова перенесли на 27 июня. Ну, посмотрим, что там будет. Интересно просто. Я как-то уже, когда меня спрашивают, какое суждение у меня, так сказать, какие мысли на этот счет. И, знаете, мысль у меня такая, когда обращаются к главе Чечни с просьбой организовать допрос одного из свидетелей, который находится на территории Чечни, обратите внимание, не на территории российских, на территории, на территории Чечни, и которого правоохранительные органы не могут в связи с этим допросить. Отдельный субъект тогда. Да, представляете, то есть, ну, что я могу сказать? Ну, наверное, не все там так просто. Наверное, то, что там даже сейчас представлено в материалах уголовного дела, не будет соответствовать объективной истине. Ну, я так думаю. Самолет Шойгу над Балтикой подлетел. F-16. Вот тут летит Шойгу. Судя по крылу, я так понимаю, Ту-154. Так ему хорошо. На стареньком Ту-154. Мне бы не было хорошо. Не, ну ты что, не, ну он хорошо. Он быстроходный. Тем более Шойгу. Там хорошего пилота посадили. Все там. Летит он себе на Ту-154. И тут к нему раз. И подлетает такой вот F-16. И Су-27 пытается этот F-16 отогнать, а в F-16 поляк сидит, который не любит Шойгу. Представляешь, и не любит. Парадокс, да. Знаете в чем? В чем? В том, что в Су тоже сидит пилот, который не любит Шойгу. Да-да-да, я думаю. Вот. И значит, ну, я так понимаю, что там сдриснули немножко определенные люди, а, в общем-то, что и требовалось доказать. Ну, для чего подлетел самолет F-16 к самолету Шойгу над Балтикой, а? Кто может объяснить? Ну, это ответочка, потому что ко всем нормальным самолетам над Балтикой подлетают либо МиГ-29, либо Су-27, и уже надоели они. Ну, и шведов напугали бедных, да, которые там засняли все это, ну, чуть крыло не оторвал. Всех напугали. Ну, думают, ну, наверное, надо Шойгу напугать. Может быть, какой-то эффект будет такой, что человек, наверное, проникнется, скажет, ну, наверное, может, не надо больше никому подлетать. А то в следующий раз что-то может получиться нехорошее. Я бы еще порекомендовал к Путину подлететь. Но я представляю, если Шойгу летит с двумя истребителями охранения, представляешь, как летит Путин. Наверное, там... Да, со всех сторон эти... Картошь мотоциклистов, да? Как в том анекдоте про Чукчу, помнишь, да? Да, ну и нужно сказать, что там появляются слухи, правда, пока не очень авторитетные, тем не менее, что вот такие самолеты, которые возят Шойгу и всех прочих, нарушая международные нормы, в общем-то, воздушного пространства, летают без транспондеров. Ну, конечно, нет. Ну, я думаю, что это Ту-154, может быть, и оборудован, но что он его выключил, я даже не сомневаюсь. Я даже не сомневаюсь, что он летит с выключенным транспондером. Александр ККК дебил. Мальцев этот чат не читает. Ну, две ошибки. Во-первых, Мальцев не дебил, потому что дебильность – это легкая степень слабоумия, а у меня, в общем-то, ее нет. Это медицинский факт. И чат я читаю. Так что... Пентагон потратил 24 миллиона на неподходящую для солдат в Афганистане форму. Ну, это нормальный Юдашкин, вариант Юдашкина, да. Местного. Местного, да. Ну, мы же говорили, рассказывали замечательную историю, да, о том, как Пентагон покупал для Афганистана вертолеты Ми-17, ну, то есть это Ми-8 модернизированные, которые стоили 82 миллиона за одну штуку в розницу, да, а он умудрился купить оптом по 715 или 713 миллионов рублей. Вот, и купил их много. И именно для Афганистана. То есть там, я так понимаю, какие-то друзья, наверное, и лучше сказать, ученики Вовы сидят какие-то, которые посмотрели, сказали, блин, ну нормально, там Шойгу с Вовой как бы работают, да, маркетанят. А почему скажут, нам не помаркетанить? Ну, маркетанить это же вообще военное слово, да, были там пулями пробиты днище котелка, маркетанка юный убит. Кто такие маркетаны? Это те, которые шли в обозе за солдатами, продавали, что там можно им там, кому табачок, кому там могли патроны продать тоже, и все-все у них было. Ну, вот, еда там какие-то эти, как в армии это называется, хмырь. То есть неуставная еда. Мы их продавали. Вот. И я так понимаю, что такие вот маркетане перекочевали куда-то в такую более серьезную систему Пентагона, поэтому стали покупать для Афганистана. Именно для Афганистана. Форму, вертолеты и все остальное. Я думаю, что скоро мы узнаем что-нибудь еще интересное и смешное про Афганистан. Ну, хорошо, они не клоунскую форму, по крайней мере, купили. Она, говорят, там не подходит ни по расцветке, ничего. Те, кто покупал, они не знали, наверное, что Афганистан это не горы Швейцарии, там, полностью, да, покрытые лесами, да, что там все-таки камни больше, да, и цвет там в основном коричневый, желтый такой, ну, неприятный, мягко говоря. Они красивенькие, зелененькие. Мальцев, докажи, что читаешь, передай мне привет. Братец Кролик, тебе привет. От братца Мальцева, да? Ну ладно. Трамп озадачился бездействием администрации Обамы в отношении России. Да, он говорит, а если вы знали? Че? Что он сделал, Вячеслав Ильич? Че? Открыл первый пакет. А, ну да, да, да. Не, ну это понятно, да, конечно, первый пакет, и мы это говорили. Да. Он, конечно, говорит, вот а вы, администрация Обамы, знали, что он нам мешает на выборах? А я-то был кандидатом, а вы-то были президентом, а почему же вы не вмешались, а почему же вы ему жестко не указали на его место и так далее. То есть первый пакет пошел, ты прав абсолютно. То есть виноват, во всем виноват Обама. Ну, будем ждать, когда Трамп откроет третий пакет. Ну, ты же понимаешь, то есть второй пакет, что третий пакет в Америке другой. Третий пакет во втором лежит, похоже. Нет, третий пакет в Америке это война. Ну, с Албанией там... так сказать. Ну да, да, логично. Понимаешь, то есть, конечно, сейчас откроют второй пакет, все свалит на народ, а потом третий пакет, и тогда третий авианосец все-таки придет. Слава Богу, мы помолились, и я говорю, они нас услышали, там и в Белом доме услышали. Да, что три авианосца в одном месте, это всегда война. Они это поняли и, вот, слава Богу, их развели. То есть, третий не успел дойти, то есть, критическая масса вещества не была, так сказать, достигнута. А какое столкновение было? Берегов Японии с торговым судном или с погрузами, точно гражданское судно. А с кем столкнулся гражданское? С авианосцем? Ну, с авианосцем или разведывательным кораблем. Круто. Не с авианосцем, с каким-то кораблем сопровождения, там что-то, то ли разведка корабль, то ли этот эхолокационный опять. Короче, очередной этот Ашот-7. Мы же говорили, что если есть Ашот-7, да, значит есть 6-5-4. Да-да. Значит, в общем-то, корабли все еще в опасности. Поэтому... Это, наверное, ИГИЛ запускает Ашотов. Ашотов, ИГИЛ запускает Ашотов. Пишет, про Горского слава не решать сказать. А что, говорит, я пока еще вообще в ситуации не разобрался. Вот поймите, я несколько часов как вышел из тюрьмы, да? Как в том анекдоте, говорит. И вот я снова вышел из тюрьмы. Иду, говорит, смотрю, хоронят. Я спрашиваю, кого хоронят? Я говорю, Сталина хоронят. Ну, иду дальше, меня спрашивают, кого хоронят? Я говорю, Сталина хоронят. Опять, кого хоронят? Я говорю, Сталина хоронят. Кого хоронят? Я говорю, кого надо, того и хоронят. И вот я опять вышел из тюрьмы. И вот я снова вышел из тюрьмы. Он говорит, кого хоронят? Смотри, кого-то хоронят. Смотри, кого хоронят? Брежнева хоронят. Я говорю, одного хоронят, а цветов на все политбюро. И вот я снова вышел из тюрьмы. Ну и так далее. Так что это про меня, конечно, но бывает. Мальчик, надо сделать татарский язык вторым государственным языком. Икши! Что тут скажешь на это? Ну, есть другое слово, ну ладно. Ну, мы татарский знаем, не волнуйся. Ну да. В Идлибе могут разместиться российские и турецкие военные. И вот это очень плохая новость. Реально плохая. И если кто-то не понимает, о чем идет речь, Идлиб — это провинция в Сирии. Да. Я не открыл ничего нового. В провинции Идлиб очень хотят разместиться турки. И размещаются уже части российские. И на здоровье вот турки там размещались в этой. Ну, если они там с Путиным договорились, по большому счету, там, от этого хуже не было бы нам. Ну, ну, понятно, турки били бы курдов, эти бы стояли в стороне. Курдов нам жалко, мы им симпатизируем, но Вова так повел политику, ладно. То есть он это не самый страшный его грех, у него они в ряду, так сказать. Ну вот что он делает, вы представляете, это делает Шойгу совершенно, я не знаю, мозгов что ли у него нет, где у них мозг. То есть есть турки, у которых есть свои враги. И эти люди, которые враги турков и враги турецкого правительства, они не являются врагами даже Путина. Они не являются врагами России. И они вообще к нам никакого отношения не имеют, это курды. Они скорее нам приятели, чем враги. И вот на одной базе будут турки и российские. Представляешь? Это же военная база. Если бы это была овощная база, мы могли бы думать, что на нее никто не нападет. Но это военная база. В демилитаризованной зоне. Блин, охренеть, не встать. Какая там демилитаризованная зона, когда там идет война? И там толпы курдов совершенно, так сказать, очень большие, мягко говоря, да, вооруженные. Вооруженные тем оружием, которое дал им Трамп. И что же вы думаете, они не нанесут удар по туркам, которые будут их бомбить? Ну, конечно, нанесут. А там будут присутствовать российские военные. И что, по-моему, Вова-то будет говорить? По какой причине российские военные погибли? Кто их убил? ИГИЛ. ИГИЛ? То есть, вот это вот реально называется ввязаться не в свое дело. Ну ладно, ты с этим Башаром Асадом уже ввязался. Но ты хоть здесь с этими не воюешь. А здесь есть возможность уже начать воевать со всеми. Нафига связывать себя какими-то военными обязательствами с Турцией? Если вы что-то там втайне подписали, вы нам расскажите. Расскажите, мы хотим знать. Но если, а если нет военного договора, то вы дураки. Ну как можно, представляешь, не имея военного договора, вместе находиться в одном месте с две военные организации. Два военных соединения в одном месте, причем совершенно разных. Это как может быть? Это может быть только если это какие-то союзники, у которых есть военный договор, действовать против врага другого, как против своего собственного. Ну тогда это безумие, тогда я хочу, чтобы Вова нам рассказал про этот военный договор. Я хочу это услышать, потому что, ну, это будет новость очень серьезная для нас. Аваков рассказал о сотнях покончивших с собой военных после возвращения в Донбасс. Я этого сам не слышал, но вот тут пишут, по данным военной прокуратуры, начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий. Я полжизни занимаюсь криминологией, я в это не верю. Вот вы меня режьте, ешьте, я не разобрался, я только из тюрьмы вышел. Так не бывает. Ну не бывает такого количества, это все полная фигня. Сколько там было участников боевых действий? Ну 50 тысяч максимум, да? Ну пусть 100 тысяч, я... Ну, или как? Ну, ну 100 это предельная величина, согласитесь, да? Еще 5% или сколько там, 0,05% покончили самоубийством, что ли? Ну там 100 тысяч не было. Да хорошо, если 10 тысяч участников. Ну, то есть это уже, ну, не бывает такого. Ну, что же, это как-то странно просто. У тебя есть какие-то мысли на этот счет? сложная ситуация. Я не очень понимаю, в чем парадокс. Парадокс только в цифре, да? Да, так, конечно, это огромная цифра. Да. Причем распространяющаяся на конкретную группу участники боевых действий. Это что это такое? Не, я понимаю, что там среди участников боевых действий, любых боевых действий, эффективность гораздо выше. И, в общем-то, так сказать, больше суицида, это понятно, но не до такой же степени. Поэтому мы просим тех у наших товарищей на Украине, вы как-то это нам... объясните. Да, что-то объясните. Я потому что не понимаю, когда тут я что-то не понимаю, я вот не верю. Тут какая-то вот что-то такое, я пока тоже не очень понял, что, но там что-то зарыто наверняка с деньгами. Вот я в этом уверен. Вот вы увидите, что будет какая-то либо программа. Ну вот что-то я вот пока не понимаю, что, но что-то это будет. Много или мало, мы не понимаем. 500 это очень много, поверьте. 500 самоубийств на конкретную социальную группу, это просто... какой-то. Это выше всего. Вы возьмите любую социальную группу по всему миру и посмотрите количество самоубийств. Вы не найдете такого количества. Это запредельная цифра. Просто запредельная. Согласно заявлению премьера. А вот, значит, сколько? 200 тысяч, чтобы получили статус участника. А, вот оно, видишь. Если 200 да. тысяч, это многое объясняет. Да, согласен. Но это же не 200 тысяч участвовало. Конечно. Там. Я уверен, что не 200 тысяч участвовал. Конечно, если 200 тысяч... Не вот... только вы, Вячеслав Вячеславович. Согласно заявлению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, по состоянию на август 2014 года группировка вооруженных сил Украины достигала численности 50 тысяч человек, участников значит, вооруженного конфликта на востоке Украины. И при этом, согласно информации, опубликованной министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым, 10 тысяч из них, из этих 50, да, то есть не еще 10 тысяч, а из этих 50, 10 тысяч составляла свободная группировка сил Нацгвардии МВД. То есть военных там вообще было около 40 тысяч. Если мы говорим именно о военной группировке. Нет, надо это все проверить, и наш товарищ пусть посмотрит. Потому что, ну, когда такая социальная группа, во-первых, то я уверен, что там часть насильственных преступлений может, так сказать, рассматриваться как самоубийство, да? То есть, ну, кто знает, сам он себя или его кто-то. Ну, потому что это очень эффективная группа. Участники боевых действий – это самая эффективная группа во всем мире. То есть, они чаще других становятся жертвами преступлений. Мы это знаем. Мальцев, добрый вечер, родной. Саша Кот, привет. С освобождением. Президент Чехии поддержал идею проведения референдума по выходу из ЕС. И все было ничего, очень хорошо. И конечно, такой референдум должен быть. И, да, конечно, Европейский Союз должен видоизмениться и не быть той заформализованной организацией, которая сейчас есть. Весь формализм должен уйти, и все это должно... Весь этот союз заключался в нескольких пунктах основополагающих, да, а не 93 тысячи листов. Вот. Но ты знаешь, кто оказывается такой Земан? Ну, президент Чехии. Это такой негодяй в комиксах есть Зема, барон Зема. Не, ну вот это негодяй. Президент Чехии, кроме того, что он так человек пьющий, иногда говорящий глупости, как выяснилось из вот его этих всех выходок и выходов из ЕС, он оказывается наш сторонник. Но сторонник прямой демократии. Я не знал, что фанат Путина, который всячески его поощряет, прилетает на все праздники, я так понимаю, не гнушается брать какие-то подарки у него, он, оказывается, является сторонником прямой демократии. Надо же, представляешь, Земан. Официально он об этом заявил. Поэтому он хочет выходить из ЕС, потому что он сторонник прямой демократии. Связи я, конечно, никакой не вижу. Ну, слушайте, ну а да. Путин говорит о том, что он за суверенитет, конституцию, и поэтому надо воевать со всем миром. Да, конституцию, да, он прямо так любит конституцию, Вова. В Госдуму внесли законопроект об отмене новогодних каникул. Я сразу же понял, что это сделали коммунисты, и это вполне логично, но жаль, что коммунистическая партия, находясь в Госдуме, ничего кроме вот каникул не может решить. То есть, ну, там, перевести стрелки у часов могут, да, могут каникулы. А вот даже, предположим, они бы сказали, а давайте поставим этот вопрос на референдум по поводу каникул, им бы выкатили дыню. Никаких референдумов, полный запрет. То есть, да, Госдума может проголосовать за отмену там, или не проголосовать, но что-то вынести на суд народа нельзя. И очень плохо, что вот... А может быть, нет, на самом деле очень хорошо, что этой власти народ пофигу, поэтому этой власти скоро не будет. А то так какие-то референдумы, там, давайте стрелки переведем, давайте там каникулы. Народ бы действительно ощущал, что вот, видите, у нас что-то там спрашивают. А народ понимает, вот после того, как Вова выступил в эфире, вот, выступление Вовы, которое было 15 числа, я рассматриваю как заявление Марии Антуанетты о том, что да, если крестьян нет хлеба, да, пусть они едят пирожные. Вот приблизительно он выглядел так же. Я понимаю, что Мария Антуанетта никогда это не говорила. Но это не надо было говорить, потому что это говорили за нее. Ей это приписали, и все, она пошла под гильотину. Так вот, уникальность Вовы в том, что он это сказал. Ну, не конкретно вот это, но он сказал так, что все люди поняли, что человек живет совсем в другом мире. Вообще оторванный и от России, и от планеты Земля, и вообще, где он там находится, в каком кокаиновом космосе, никто не знает. Да? Но то, что это вот Мария Антуанетта, да, дубль 2, это все поняли. И когда мне говорят, там на какие-то 5 лет переносить, слышь, 5 лет Вов просто не выдержит, у него мозг сгорит уже в ближайшее время. Но если он сейчас такой... не унесет. Ты представляешь, что он будет через 5 лет нести? Я боюсь, мы его осудить просто не успеем. Мы его начнем там в трибунале спрашивать, а он нам начнет задвигать то, что он задвигал про Лермонтова, блядь, на своих этих выступлениях. Время у нас еще раз. Ну, сейчас. Да, что-нибудь. Что-нибудь. Так. Сейчас, говорю. Игорь Сечин лично снял заказ на покупку икорницы пледов для вертолета Роснефти. Видите, какой молодец. А вот тут интересная вещь-то какая заключается, что когда позвонили его пресс-секретарю Леонтьеву, да, и когда он сказал, что это все раздуто, это вот Навальный, который вытирается там рукавом, а не салфетками, да, и жрет руками, значит, это все глупости, потому что вот просто не нашли подрядчика, который, значит, выполнит этот заказ, и это нормальная процедура, и никто ничего не отменял, а значит, через месяц после этих слов оказывается, что Игорь Сечин лично отменил. То есть, где противоречие-то? Не, ну, я понимаю, что Игорь Сечин пытается таким образом соскакивать со всех этих вещей. Он видишь, не упорствует в ересе. В ересе, да. Да, как это ни странно. В общем-то, я думал, что он такой же заточенный, как Вова. А оказывается, нет, у него есть задняя, он умеет ее включать. И это меня сильно удивило. И, я бы сказал, даже расстроило. Потому что такие люди, они как под занавес становятся договороспособными, и как бы не получилось так, что потом, когда дожрут окончательно Вову, появятся вот такие договороспособные Сечины, Шуваловы, и скажут, ребята, да мы вас всю жизнь ждали, как будет убить дракона. Многие не верили, а я говорил, он такой, он придет, помнишь? Там, да, это, да. Там, как тот бургомистр. То есть, мне кажется, вот тут надо очень повнимательнее. Я не удивлюсь, если окажется, вот поверьте мне, очень сильно не удивлюсь, если окажется, что Сечин финансами поддерживает какую-то группу оппозиционеров на сегодняшний день. Вот не удивлюсь я, если это окажется. Потому что очень это странно, вот это движение с задних передачей. Ой, какой странный. Да. Вот про Бурханыч я ничего не могу сказать. Там броня 7 сантиметров вперед, все. А этот, да. Тьфу на тебя. Да. Тьфу на тебя еще раз. В столичном кафе мужчина убил официантку за отказ выйти за него замуж. Так что, девушки, имейте это в виду. Причем, вот я что скажу, девушка, которая отказалась выйти замуж, она объясняла это тем, что она мало знает этого человека, да, и он ее за это убил. Представляете, а когда вы выбираете депутатов, которых вы вообще не знаете, да, и ничего, то есть вот я к тому пониманию... Опять же, нарвалась совершенно жуткий, конечно, случай, и это издержки информационного мира, потому что они познакомились через информационный мир, да, но они могли бы также познакомиться и случайно там где-то в метро, там в этом же ресторане, и так далее. Поэтому, конечно, вариантов нехороших знакомств в информационном мире гораздо больше, но вариантов хороших знакомств много. Поэтому. Это пока детская болезнь. Я думаю, скоро информационный мир сам будет как бы отшелушивать зерна от плевел и подыскивать. Может быть, это не очень хорошо то, что я скажу, но я думаю, что в будущем гораздо лучше интернет будет подыскивать супруга, чем банки там и все остальные. Так раз, подходит, не подходит. И я думаю, навряд ли будет пользоваться гороскопом. Скорее всего, будут какие-то автоматические тесты. То есть, ты работаешь в интернете, ты проходишь тесты. И проходишь их каждый день, потому что ты что-то делаешь, что-то гуглишь, что-то узнаешь. Привет, мой друг. Вот. И поэтому ты, в общем-то, открыт вообще полностью. Поэтому я думаю, что 3 года, грубо говоря, работы в интернете, и твой портрет... Какой 3 года? Три месяца. И твой портрет полностью вообще написан. И интернет, компьютер совершенно спокойно найдет тебе пару, с которой ты будешь счастлив всю жизнь. И, ну, если, конечно, еще один вариант, это химия, да? Помнишь? Какой это? На В фамилия, поэтесса, которая... Фокова. Химия это не то, что вы думаете. То, что вы думаете, это химия, да? Вот, да, еще как бы с химией будет решен вопрос, и все будет нормально. Я имею в виду, ну, потому что мы друг друга и с закрытыми глазами находим. Не только глазами умом мы постигаем своих, так сказать, тех, кто нам предназначен, но еще какой-то химический процесс. Путин поздравил Наталью Варлей с 70-летием, и вот все-все-все. И мы, я бы не сказал, что мы присоединяемся, потому что ну их нафиг всех этих Путиных, но Варлей я очень люблю и тоже от всей души поздравляю. И я не первый это сделал, потому что я в тюрьме сидел, так что... Поэтому для меня Варлей самая смешная и страшная, в общем-то. Страшная не внешне, вы же понимаете, страшная... Да, она сыграла ведьму так, что... Вот самые страшные строчки, наверное, из произведения Ви, это ведьма вышла на середину комнаты и стала говорить какие-то страшные слова. Казалось, смола клокочет в котлетах. У-у-у, страшно. Но это не настолько страшно, как это играет Варлей. И языка Гоголя мы там не слышим. Она делает это молча, без языка Гоголя, и совершенно уникально. Я очень сожалею, что она имела мало ролей, и вот две, конечно, совершенно выдающиеся роли, это «Паночка» и «Кавказская пленница». Абсолютно выдающиеся роли, и она могла бы больше ничего не играть, но ну зря, ну хотелось бы, чтобы она еще сыграла в каких-то великих картинах, потому что она абсолютно невероятная актриса. Я с детства ее любил, так что вот. Вот так. Здоровье ей там на долгие годы. Просто будет просить все-таки обратить еще раз внимание на... Давай, ты говори, говори. Да, ну Александр вот сообщает о том, что все-таки у Натальи Кудеевой, о которой мы говорили в начале, из Краснодара, значит, ситуация не такая простая. Александр, давай с тобой созвонимся после эфира. Возможно, у тебя есть какая-то другая информация, нежели есть у нас. Но вот я сегодня при всех, да, Костя здесь сидит, не даст мне соврать. Мне звонил, в общем-то, причем из нескольких источников, не только от адвоката, да, получал информацию. И напомним, что у нее апелляция прошла. И еще раз, значит, напомню, что с краснодарскими членами общественно-наблюдательной комиссии мы связь, значит, наладили, да, ну, вернее, пытаемся наладить, но, по крайней мере, у нас есть с ними связь, и туда, в общем-то, будем надеяться, что отправится в незапланированная, так скажем, проверка в этот, значит, ИВС, в котором она содержится, поэтому с нашей стороны все, что нужно, мы делаем. Если у вас есть какие-то предложения конкретные, чем еще мы можем помочь, давайте, не вопрос, напишите, в общем-то, мы будем всеми силами помогать. Вячеслав, вы в тюрьме так загорели, меня спрашивают. Я в тюрьме, конечно, не загорал, потому что там негде загорать. Прогулочный дворик, он на темную сторону. Вот, и я на прогулке не каждый день ходил. И если это какой-то намек с точки зрения конспирологии, что Мальцев на Канарах отдыхал, очислился в тюрьме, то здесь не прокатывает, потому что я сидел в большой камере, в восьмой камере. Вот как в жизни у меня, 8-5, 5-8. В восьмой камере я сидел 7 суток со своими товарищами, с которыми меня взяли, и в автозаке мы вместе были, и на суде были, и в понедельник они ушли, я поехал не на Канары, а поехал в пятую камеру, в которой сидел уже Роман и Марк. То есть, ну, я думаю, директор фонда ФБК, да, и Марку Гальперину доверит, если их спросят, сидели ли они с Мальцевым, то, наверное, даже, я думаю, Рома скажет какие-то, может быть, и неприятные вещи, потому что я там кашлял и не давал ему спать. Вот, поэтому он скажет, мы так сидели с этим Мальцевым, да, вообще, на самом деле, все было очень... Хорошо, весело пишут, Слава, ты чё, 15 дней, не 15 лет. Я абсолютно согласен, тем более не 15, а 10. Это в прошлый раз 15. И в общем-то, я как бы не это... Да, Вячеслав Иванович, да. Давайте от новостей, наверное, я так понимаю, можем перейти к вопросам, да, донатам, да, и всему прочему. Давай, и давай. Алексей, как раз с вашего позволения... Еще раз я прошу всех... посмотреть под описанием к нашему видео ссылку на обращение, на петицию в Белый дом по поводу Алексея Политикова, который сидит за 26 число, якобы он там напал на полицейских. На видео никакого нападения нет, и вообще непонятно, там Алексей или не Алексей, но что видео пустое. И он сидит совершенно за другое. Он сидит за то, что он наш сторонник, за то, что он нам помогал, в том числе и финансово. Это как раз тот самый Госдеп, поэтому за это он и сидит. То есть и я так понимаю, что они пытаются его укатать. А наша задача его оттуда вытащить любыми путями. Потому что А, он невиновен, и Б, потому что ну, он наш друг. Своих не бросаем. Да, своих не бросаем. Поэтому вот смотрите, Алексей, значит, сидит по 300 этой 18-й. Но пока еще не ну, сидит. Да, ну да, я имею в виду под стражей находится по обвинению в том, что он там нестерпимую боль какому-то кренделю причинил в форменной одежде. А теперь, значит, мы написали петицию Трампу и хотели бы, чтобы вы все подписали ее, потому что подписей очень мало, а времени осталось совсем чуть-чуть. До 10 июля время, да, есть только у нас. А надо 100 тысяч подписей. Поэтому сами подписывайте товарищей своих, размещайте в соцсетях ссылку. Ссылка есть в Твиттере. В моем твиттере, прямо вот открывайте твиттер Мальцева, самый первый, это будет сверху ссылка на это. И в описании к любому видео о подготовке, вот последним, есть эта ссылка, тоже идет самый первый. Алексея нам надо вытащить, он совершенно ни в чем не виноват, абсолютно ни в чем не виноват. Его пытаются таким образом, значит, сплющить, а нас всех пытаются запугать. Да, я вот обычно гостей представляю, да, у нас сегодня гость Сергей Огнев, всем добрый. А ты что, не сел сразу? Нет, а я специально сел в конце, я опять лохматый. Друзья, я хотел бы тоже присоединиться в первую очередь, у нас видеомарафон, да, наши сторонники запустили, мы к нему, естественно, присоединились, и у нас вот 24-часовой эфир был, ваше отсутствие, Вячеслав Вячеславович, 24 часа был эфир с регионами в поддержку политзаключенных, и вот люди призвали наших сторонников записывать видеообращение, значит, с призывом подписывать петицию за Алексея Политикова. Поэтому я присоединяюсь, безусловно, к этому марафону вот таким образом, что сейчас оказался в кадре. Да. Призываю вас, безусловно, подписывать петицию за Алексея Политикова по одной очень простой причине. Потому что мы прекрасно понимаем, что я прекрасно понимаю, что этому режиму не нужен Алексей Политиков. И этому режиму неважно, будет там осужден 10 человек, 11 или 12, неважно. То, что сейчас происходит с Алексеем, это элементарный акт запугивания. Да. Элементарный акт запугивания не его и не Вячеслава Вячеславовича, потому что это бессмысленно. Я знаю Лешу как очень взрослого и серьезного человека, которого очень сложно запугать. И уж про Мальцева, я думаю, что не надо никому объяснять. Это попытка запугать вас. Таким образом, когда берут наших сторонников, когда берут Мальцева, или когда берут Навального, или когда берут какую-то крупную личность, это вызывает у людей подъем эмоций. Да, мы помним, как когда была реальная возможность того, что Алексей Навальный может оказаться в тюрьме по делу Кировлеса, да, там сколько там, 3 или 4 тысячи человек пришло, устроили. Сразу. Ну пять да, сразу. Да, да, устроили, значит, там прогулку, значит, акцию за освобождение Алексея Навального и так далее. Власть этого очень боится, спрашивает, почему не сажают Мальцева, почему не сажают Навального. В том числе и поэтому и не сажают. Потому что пока это невыгодно, пока не хотят вот этот улей шебуршить, потому что, ну, в общем-то, вот оно так работает. Однако очень эффективно брать приближенных людей, которые, может быть, менее с медийной точки зрения раскручены, но тем не менее очень важны, да, их брать и таким образом вас запугивать. Вот посмотрите, взяли Политикова, завтра возьмут Окунева, послезавтра возьмут тебя, а Мальцева трогать не будут. Это специальная политика. Поэтому я призываю вас не поддаваться на эти провокации, а это именно провокации, не бояться ничего, да, потому что мы, в общем-то, видим сейчас не понаслышке, как очень многих людей, в общем-то, охватывает страх. И обратно очень многие люди этот страх теряют и, в общем-то, уже ничего не боятся. Поэтому ничего не бойтесь и верьте людям, даже тем, в общем-то, кому иногда не стоит верить. Лучше верьте, потому что когда вас не будут обманывать, а вы не поверите, это будет обидно. Ну и, честно говоря, попадание в тюрьму время от времени – это хороший опыт. И я, вы знаете, я сегодня выходил и почувствовал я себя как-то странно. Вы знаете, во-первых, Леша сидит. Во-вторых, там Марк остался в тюрьме, да, и как-то, ну, я простудился, у меня болит спина, какие-то там проблемы, что-то я там внутренне как-то не могу найти, так сказать, совладать, что ли, с собой. И вдруг там сидит Толян такой вот, ну, всю жизнь он сидит, да, вот он в 8-й камере с нами сидел, потом в 5-ю он попал в камеру, его первый раз посадили там в 16-17-летнем возрасте с 83-го года. И он мне сказал такие слова, после которых мне стало стыдно, что я еще что-то, где-то у меня что-то болит, и что-то я там думаю о том, что на свободу выйти. Он сказал, и я чуть не проследился, серьезно. Он говорит, блин, и с грустью, говорит, мне завтра выходить. Я говорю, ну классно, свобода, туда-сюда. И я вижу, он в такой тоске, и говорит, да, здесь вот меня кормят, у меня тут вон колбасы сколько хочешь. Ну, там действительно приносили. У меня сыр, там сигарет сколько хочешь, чай сколько хочешь, кровать своя, гулять водят, таблетки от кашля дали. Говорит, а я, говорит, куда пойду завтра? И мне так страшно стало. Мне жалко его безумно стало. И стало страшно. Вот, и у него любимая фраза этого Толика была: половина страны бомжей. И когда он в камеру к нам пришел первый раз, он был озлоблен, ожесточен. Ну и в течение одного дня он стал абсолютно нормальным человеком. Потому что меня спрашивают еще там эти, кто нас охраняет. Говорит, как человек себя ведет? Я говорю, да прекрасно себя ведет. Он сидит с нами, мы люди. И он сразу с нами все становятся людьми. И вот, и представляете, вот он сидел с нами, у него все нормально было все эти дни, да, там вот кормили, гулял он, курил, все. И сейчас он выходит, и опять он, для него там вот, где он с нами сидел, там рай. А сейчас он попадет в ад. Он попадет в наш мир, на свободу, представляете? Удивительно. Прочитай донат. Дорогие друзья, во-первых, напоминаю о том, что у нас есть система донатов, и сегодня мы, поскольку об этом не говорили, напоминаю, ссылка есть в описании, ваши сообщения мы читаем, и они появляются на экране. Гун нам пишет еще... Вот с 22-го, давай. Я с Гуна и начинаю. Да. На дело прислал нам помощь, спасибо, Гун. Сергей пишет: Горно-Алтайск с вами, спасибо. Да. Мы с Горно-Алтайском, да, безусловно. Владимир Зуфы пишет: дядя Слава, передай привет Марку и Сергею, которые рядом с вами. Да, спасибо, если это мне. Хотя и скажи, что вы думаете про стрим Путина с Горбатой горы. Наверное, это прямая линия. Да, ну я уже сказал сегодня, да, с Горбатой горы. Да, я уже сказал, что человек не в себе. Это совершенно очевидно для любого. Темный 13 пишет: чем богаты? Спасибо. Помощь Наталье Кудеевой. Да, спасибо большое. Кирилл из Зеленограда, поздравляю с выходом и привет Сереге. Ну, всем спасибо. Привет, да, спасибо. Значит, если переведу $1 в коинов по курсу 60 рублей, то какой, значит, курс будет после революции? Можно привязывать к твердой валюте, например. Можете объявить, что один лифкоин стоит 1/60 доллара. А можно, давайте посоветуем. Можно еще и, к какому-нибудь там, не знаю, алмазу, 1/150 алмаза. Да. Да, очень хорошо. Но нужно просчитать. Это очень хорошо. Но нужно просчитать. Да. Вячеслав, у меня есть к вам несколько вопросов. По сути, ко всей команде в донате не поместится, поэтому я оставляю тут ссылку. Пожалуйста, прочтите. Сереж, возьмешь ссылку, хорошо? Да, хорошо. Не оставьте без внимания. Я буду ссылку пока копировать. Если я... Так, это мы уже прочитали. Дважды нам человек задал этот вопрос. Что можно было включить в очередях? Так... В общественном транспорте и так далее. Значит, в нужный момент... Вырезки из артподготовки. Да, да, да, да. Можно? Это самый лучший вариант — включить вырезку из артподготовки. Так, я скопировал. Так. Оп. Все верно. Дальше давай. Так, предложение: записать обращение к народу, лаконичное, программу тезисно и вперемешку с нашими лозунгами в формате MP3, то есть музыкальную, скажем так. Очень хорошо. Распространять этот файл во всех соцсетях, на телефоны, смартфоны и планшеты. Хорошая очень тема. Хорошо. Очень хорошо, вообще обязательно тоже. Давай дальше читаю, я пока... Ежемесячный материальный взнос от пенсионерки на нужды движения. Спасибо. Спасибо. В общем-то, это очень тот самый госдеп, да, который... Да, нет, это вот как Христос говорил про ту вдову, то есть вот это главное. Так, опа, да, уползло. Убежало. Мы это не потеряем, 100%. Ну, мы это не потеряем, но мне вот это вот надо как-то скопировать. Ну, потом, ну, все, хорошо. Давай, дальше. С предыдущей страницы. Ага. Вячеслав, говорите, что отсидели спокойно и с удовольствием, а супруги чуть нервы не сдались за вас, Роман вам пишет. Ругает вас. Ну, все дело-то. Как бывает, а жены декабристов вообще поехали за ними, сами знаете куда, и в Тобольск. И зачем, сами знаете куда и зачем. Да. Сергей пишет: на общее дело. Спасибо, Сергей. Петр из Москвы: на лекарство Вячеславу. Скорее выздоравливайте. Предлагаю лишь после 5.11 медицинскую помощь сотрудникам исполнительной власти, которые участвуют в обысках и арестах нашей хунти. Считаю, что это будет правильно. Так, Владимир из Зеленограда, по усмотрению, спасибо. Значит, Валентин пишет: петицию подписали всей спасибо семьей. Спасибо огромное. Будьте как Валентина. Да. Владимир Саратфорксинтез, мы сегодня говорили. Да, Володь, привет. Хунта, привет. Вячеслав, с освобождением. Петицию подписал, лайки ставлю, распространяю где могу, мы с вами. Володя, спасибо. Приходи в штаб в Саратове. Да. Вадим Раменская: в Казахстане за угон машины первый раз дают 10 лет, второй раз 15 лет. Машины стоят открытые и никому не нужны. Возможно ли у нас такое? Ну, я думаю, что Палач еще никого не воспитал, как у Маркса записано, да. Вот. Поэтому дело-то не в больших сроках. Я думаю, что нужно не запугивать людей огромными сроками и уж тем более не держать полстраны в тюрьме, а находить способы, как что-то декриминализовывать и как делать, чтобы люди не совершали подобных преступлений. Так что, если подумать, я вот на следующий день могу сказать, как сделать, чтобы машины не угоняли. Вон Эдик пришел, он придумал улучшать. Через 20 минут. Что ты говоришь? Улучшать жизнь людей. Да, и все, да. Да. А Игорь нам расскажет, как за 20 минут расскажет, как угонять машины, если даже 10 лет за это можно получить. Это шутка. Лариса из Санкт-Петербурга пишет: Вячеслав, с возвращением вас, Сергей. Огромный привет. Привет, спасибо. Лариса. Роза нам без комментариев прислала помощь. Спасибо. Доброжелатель 01. А вы читали комментарии под роликами? Там люди писали, почему мало подписей и что делать, чтобы было много. Прочитай, Сереж, пожалуйста. Да, но люди писали на тему того, что можно по несколько раз подписываться. Мы об этом сегодня сказали. В Твиттере мы эту информацию размещали. Пожалуйста, ищите ее и подписывайтесь максимально. Максимальное количество раз. Серго Став нам пишет: привет всем. Голосуйте за политику с помощью 10-минутной почты. Вот ссылка на почту и разъяснение. Всем привет, вперед. Это интересная тема, я не знаю, о чем речь. Давайте ознакомимся. Ну, да. Ну ты ее возьмешь тогда. Да, да, да, согласен. Не копируется, обязательно. Понял. Константин из Серпухова. На промывку мозгов в вате больше ада. Спасибо. Не первый раз именно с таким текстом. Спасибо. Малефисента пишет: Вячеслав Вячеславовичу, значит, Эдуард умница, он ваша совесть, но без носорога никак. Хорошо. Игорь и Мариночка, с праздником, слава на свободе, у сына день рождения, все классно, не ждем, а готовимся. Поздравляю. Всего самого наилучшего, 5.11.17. Спасибо, поздравляю. С днем рождения, поздравляем. Эдуард Зеленин пишет нам: Вячеслав, признайте, что люди абсолютно не готовы, и 5.11 не произойдет, петицию подписать не можете массово, а хотите сделать революцию, я не тролль, но, к сожалению, по существу прав. Эдуард Зеленин написал. Вы не правы. Дело в том, что вот того количества людей, которые подписали петицию, вполне хватает для первого эшелона. Вы же понимаете, что как любое дело, особенно военное, все же при помощи разных эшелонов и разных методов делается. Поэтому все, для того, чтобы случилось что-то серьезное, так скажем, революция, для этого не нужны все. Для этого нужны лучшие. Поэтому они уже с нами. Хорошего настроения, Рафаэль, спасибо. Так, 11 тысяч подписей – это предел, который можно достичь на голом энтузиазме. Для большего нужен подход профессиональный и методичный. Очень не хватает хорошей организации. Смотрите работу Навального с аудиторией. Да, согласен с вами. Присоединяйтесь, если у вас есть конкретные предложения о том, как улучшить организацию, мы с удовольствием примем их во внимание. Михаил Санкт-Петербург пишет: Путина нахер. Нахрен. Нахрен. Ну, какова готовность необходимых масс к активным протестам примерно в процентах. Дело в том, что мы сейчас видим реально процент. Во-первых, мы не знаем число тех, кто находится в России на сегодняшний момент. Это не 148 миллионов, а поменьше. Это и реально сильно протестующих, ну где-то около 2 миллионов, это прям пассионариев. Я думаю, что для первого эшелона это вполне достаточно. Чем могу, пишет Татьяна. Татьяна Петровна, спасибо, чем могу. Кстати, их специалисты, я имею в виду путинские, они дают 1 800 000, очень жестких. 700 тысяч вообще они называют экстремистами. Да, 700 тысяч экстремистов, ну нормально. Геннадий Сочи, дорогой Слава, хоть ты и старше меня на 1 год, я считаю тебя своим старшим братом, удачи во всем. Спасибо. Виктор Янукович нам пишет: вы не украинцы, Путин не Янукович, вы не сможете. В чем противоречие, я не понимаю, ну ладно. Павел Зеленоград: Вячеслав, с возвращением на печеньке, спасибо. Володя, доцент из Саратова, вы в курсе, что умер Олег Грищенко, его похоронили в Саратове, говорили об этом сегодня в начале эфира. К сожалению, Олег Васильевич, друг мой, умер. И я, к сожалению, не был на похоронах, и очень это горестно для меня, потому что я теперь не смогу им позвонить и услышать. Привет, дружище. У меня сообщение еще осталось. Осталось сообщение. Да, жаль. Да. Но я могу сказать про Олега. Говорят очень много гадостей. Я могу сказать, что 99% это фигня. Я его лично знал и много знаю. Ну, я могу сказать, что он несколько другой человек. Не тот, которым представлялся. Что он не любил сильно эту власть. Это ни для кого не секрет. Очень сильно эту власть не любил. что он вынужден был по какой-то, я не понимаю, по какой причине, с этой властью сотрудничать. Ну, это тоже факт. Ну, Бог ему судья, и я не думаю, что он воздаст ему очень сильно за это. Не самый он, так сказать, на сегодняшний день великий грешник. Не самый, поверьте. Да, ну и нужно сказать о том, что, в общем-то, все так мечтали, да, что вот уйдет Грищенко из Саратова, и мы заживем, да, но вот мы сейчас... Вот именно, видим, в общем-то, вот как человек только что день назад приехавший из Саратова, я вижу те изменения, которые... Конечно, конечно, да. Светлана вам пишет: Вячеслав, с возвращением, восхищаемся вашей женой и ее силой духа. Привет из Энгельса, мы с вами не ждем, а готовимся. А вот, Сергей, благое дело, Вячеслав, полностью вас поддерживаем. Мне 33 года, работаю на трех работах, жена воспитывает, воспитатель в детском саду, зарплату за май получили 10 тысяч рублей, слушал трансляцию Пукина. Там воспитатель пожаловался. Привет из Сызрани, с возвращением, Слава. Спасибо. Приветствую Славу и всех соратников. Петицию подписали. Ответ пришел на Gmail. Был 12 июня вместе с вами. Этим горжусь. Надо поднимем шум в США через журналистов насчет политики. Надо, конечно. Все, вот вы даже у нас не спрашивайте. Все, что можно делать по поводу Леши, делайте. Вот все, полностью руки развязаны. Везде СМИ подтаскивайте. Потому что человек абсолютно просто так сидит. Ни за что вообще. То есть это просто расправа по политическим мотивам. И я вот рекомендую тем людям, которые пишут на него всякого рода доносы, уж поймите, власть это скоро кончится, что будет с вами, я не представляю. Вернее, я представляю. Гун нам пишет: надел для защиты власти от дураков, чтобы для ее сменяемости не нужны были ни саблины, ни матросы, не саблины, простите, значит, ни пьяные гвардейцы. Ну, в общем-то, за все хорошее против всего плохого. Спасибо. Так, за свободу. Павел из Санкт-Петербурга. Бронницкий Мельдоний пишет: 600 рублей от 7 человек. Спасибо. Лесоруб Песков. На бронь в гостинице «Индигирка». Принято. Неглупый человек пишет: здравствуйте, что вы думаете про нашу систему образования, которая с каждым годом все хуже? Я думаю, что это делается специально. Тупыми же легче управлять. Значит, разделяете ли вы мою точку зрения? Спасибо. Вот вопрос, который вы задаете риторически. Конечно, я могу ответить на него: да, но вы сами уже все сказали. Совершенно очевидно, это аксиома. С возвращением привет всем, Елена. Так, Вячеслав, с освобождением послал на ваш email письмо для Анны, Людмила. Так, Дмитрий, Слава, Слай, привет, Серега, как я по вам соскучился. Очень хорошо, спасибо. Спасибо. Артподготовка Инфо нам пишет: подписываем петицию Алексея Политикова. Желаем здоровья Вячеславу Вячеславовичу, а также хотим сказать, что Эдик и Костя замечательный тандем, вы можете ими гордиться. Спасибо, ребята. Спасибо. Ребята, я вам тоже благодарен. Вячеслав, скорейшего здравия, народ, подписываем петицию. Евгений. Спасибо. Желаем. Спасибо, спасибо, да. Жень. Артподготовка Санкт-Петербург, подписываем петицию за свободу Алексею Политикову. Спасибо. Санкт-Петербург. Его, да. Ситунь пишет: Навальный собрал 100 тысяч подписей за введение визового режима больше месяца, а за 20-ю статью почти 2 месяца. При этом чуть ли не ежедневно писал об этом просьбы. Народ не верит в этот инструмент, вот и результат. Да, это вот очень плохо. Давайте мы попробуем поверить. Давайте верим, мы не верим. Ну давайте. Да. Мы это делаем не для Трампа и не для Путина. Мы это делаем для Леши и для того, чтобы мы сами увидели свои силы. Давайте. Каждый из нас. Конечно. Да, конечно. Да. Да. И давайте мы сделаем и не будем верить. Дядя Слава, чем не садись больше, сделаем. Пожалуйста. Мы скучали, он устал, и Дебюджанян замучился, но с работы пришлось. Да, мне у них Кипрев, не садись. Не садись, ну не знаю. Это же не от меня зависит. Я вот. Мне, когда я вышел 27-го из суда, вот с Сергеем, который рядом со мной стоял, мне ваш сын сказал: Серега, ты больше давай не садись, у меня бензин так дорого выходит за тобой ездить. Я сказал: ну блин, тогда ладно. С возвращением, Рома пишет. Николай пишет: стачка ОПР сдулась, решили лепить очередной политический спойлер из Бажутина. Ваше мнение? Да мы, ну, в общем-то... Это... Я уверен, что сейчас будут эти проблемы с дальнобойщиками. Вот я честно скажу. Вот тот наш дальнобойщик, который стоит в Энгельсе, он дороже нам сотни всяких дальнобойщиков, которые что-то там потрясают кулаками, что-то там обещают. Эгегей, какой протест. Да, вот этот вот конкретный человек, давайте как-то его Ну, надо только его спросить, я почему не называю, надо спросить и показать ему. Это очень важно. Давайте, чтобы у нас выступил и рассказал. Вот, вот такие люди нам нужны. И я имею в виду, когда говорим нам, всей России они нужны. Да, но я просто скажу для понимания, в Энгельсе все-таки участвуют в протесте еще другие люди, чтобы конечно, просто никто не обиделся, конечно. Конечно, да. Другие люди участвуют и все. Но я имею в виду, что человек, который готов быть даже один... Да, вот это верно. Вот это я хотел сказать, может быть, кто-то неправильно. Который один даже говорит, мне пофигу, я буду один. Это то, что нам нужно. Это база. Это вот то, о чем я говорю, когда я говорю про первую волну. Да? Это вот как тот десантник, которого забрасывают, а потом он ждет подмогу. И подмога обязательно придет. Это однозначно. Мозг Шрёдингера вам пишет. Деньги на дело. Слава, скажи, мог ли Ельцин предотвратить войну в Чечне, не без войны урегулировать этот вопрос по-мирному и с нормальными отношениями? Вот честно я вам скажу. Я вообще удивляюсь, почему, как она вообще смогла начаться, эта война. Я прекрасно знаю то время, я, в общем, при делах был, я вообще не понял, как она началась. То есть не было никаких вообще вариантов для войны. Ну, представь, когда сидит этот Дудаев. Да, и говорит, что все, никакой войны не будет. Да. Вот, меня сейчас позовите, говорит, я сейчас поеду там в Москву, я ему верю абсолютно, что, брат, что ли, будет. Он говорит, там с Ельциным объяснимся, не будет никакой войны. Его не позвали. И ничего, и произошло. Мало того, что не позвали. Сначала сказали, что да, все отлично, да. Давайте. Потом туда вошли какие-то люди, которые названы были какими-то там чеченскими патриотами, да, которых по всей России за деньги покупали, чтобы они туда поехали. Их там остановили, сластали. Казалось бы, ну их и хорошие, давайте прекратим. А после этого туда вошла армия абсолютно необученная, не экипированная. Начали бомбить ни с того ни с сего. Ну даже, предположим, вошла армия, да. Но не было бы такого жесткого столкновения, то есть еще была возможность договариваться, если бы не прилетели самолеты и не начали всех бомбить абсолютно беспощадно. Поэтому, конечно, тут я вообще, честно говоря, думаю, что это требует очень серьезного расследования, дополнительного трибунала, который бы все эти вопросы вскрыл и показал истину, что там произошло и кто виноват, и что нам с ними делать, потому что некоторые из них, я думаю, многие живы до сих пор, и с них надо спросить, в конце концов, зачем они все это сделали. Так, что там? Давай. Значит, Олег из Германии пишет, съездил в Казахстан. Я думаю, после революции в России сразу же произойдет то же самое в Казахстане. Роман пишет, славяне всех стран, объединяйтесь вокруг Слава Мальцева и Вячеслав с возвращением. Спасибо. И опять Олег из Германии пишет, слушал сегодня Пиантковского. Он сказал, что симпатизирует Мальцева, утверждал, что Мальцев, значит, антисемит. Это старое видео. Я не понял, то есть Пиантковский симпатизирует вам, потому что вы антисемит? Нет. Так, ну из того, что я прочитал, нет. Это так. Но это, конечно, не так, да. И то, что вы антисемит, не так, и то, что Пиантковский так сказал, наверное, тоже не так. По поводу антисемитизма, это мы очень смеялись как раз в тюрьме, там очень смешно было, несколько таких приколов было. Толян спрашивает, с нами ли укупник. Да, про укупника это старый уже. Баян, да. Укупника мания у нас закончилась еще пару месяцев назад. Спасибо, друзья, что вы нас смотрите. Подписывайте петицию, ставьте лайки, присылайте нам донаты, даже если вы смотрите нас в записи, мы их тоже читаем, в том числе и сегодня читали длинный эфир, но зато вас 10 дней не было, поэтому мы наслаждаемся вашим обществом. Мальцев читает чат, только когда его оскорбляют, просто провоцируют людей. Нет, неправда. Что? Да, и в 17 часов в понедельник будет эфир на Эхо, но если я к этому времени окажусь в тюрьме, то значит... Да. Спасибо. Петиция. Всем, каждому. Перед сном, перед едой, после еды. Вместо сна, может быть, да. Подписываем петицию, это действительно очень важно. Да, просите своих друзей, родственников, даже ничего не объясняйте, скажите, что надо, подписайте за хорошего, правильного человека. Как мы в праймере сделали, да, говорили, не за Мальцева голосуй, за меня голосуйте. Вот мне доверяешь, я за него голосую. Проголосуй за меня, ты же мне доверяешь, правильно? Это хороший способ агитации, поэтому мало кто знает только политиков, но ваши друзья знают же, кто такой вы. Вы скажите, я этого человека поддерживаю, помоги мне, тоже поддержи его. Что еще не сказано? И вот все немного расписали, я не прочитал. Вячеслав, ходят слухи о возможном дворцовом перевороте в Кремле. Что делать? А ничего не делать. Мы к Кремлю никакого отношения не имеем. Я имею в виду к этой шобле. Если они проведут дворцовый переворот, мы им только поаплодируем, ради бога. Потому что любой дворцовый переворот в современном мире закончится, вы же сами понимаете как. Но революция с этого и начинается, когда низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому. Если они проведут дворцовый переворот, значит они не могут жить по-старому. Значит они хотят жить по-новому, но мы им поможем жить по-новому. Снизу очень, я думаю, быстро поможем. Поэтому мы, в общем, мы за, мы не против. С Любовью Соболь, да, я что-то не понял, почему я с Любовью Соболь на контакте. Если сейчас можно, свяжемся, да. Спасибо большое. Большое спасибо. До свидания.